Третий тоннель. Вам когда-нибудь приходилось бежать против движения эскалатора? Уверяю вас, это довольно непросто. Наверняка многие из вас встречали в спортзале бесконечную лестницу, предназначенную, чтобы тренировать выносливость, перебирая ногами одни и те же несколько ступеней. Я много раз пробовал бегать по эскалатору вспять, и даже при должной тренировке на тренажере мне удавалось это с некоторым трудом. С эскалаторами связано мое первое ложное воспоминание. Помню, как я совсем маленький, стою в метро «Красный ворот» на площадке между двумя эскалаторами, один из которых привел нас сюда с поверхности, а второй позволял спуститься дальше к поездам. И вдруг я замечаю в стороне еще один, третий туннель. У меня в руках огромный сине-красно-желтый мяч, купленный папой. Мяч, который едва ли не больше меня самого. С этим мячом я стою около этого третьего эскалатора, убегающего куда-то далеко-далеко вниз. Я ставлю мяч на верхнюю ступеньку, и он медленно ползет на ней в бесконечную глубину. Маленький, я не рассчитывал на это. Я хочу броситься вслед за ним, но папа ловко ловит меня, хватает за руки и уносит подальше, к правильному эскалатору. Еще одна важная деталь, которая осталась у меня в памяти еще тогда. В отличие от обычных эскалаторных туннелей, на 3-4 линии, этот был одинарным. Стоит ли говорить, что на Красных воротах нет никаких одинарных тоннелей? Однако почему тогда я взял ложные воспоминания в кавычки? Потому что я видел этот же эскалатор, и еще по меньшей мере однажды. Итак, нам по 10 лет. Мы с моим лучшим другом Максом только что обменялись часами. Я отдал ему свою новенькую Монтану с 16 мелодиями и гордо несу на руке трофейные часы. На самом деле это были обычные командирские часы, на стекле которых нетвердой детской ручкой была нацарапана свастика. Но Макс честно-причестно клялся, что эти часы его дедушка отобрал в бою у немца. И вот мы спускаемся на среднюю платформу и с удивлением обнаруживаем, что помимо обычного туннеля строго справа, есть еще один, тот самый, памяти которым я храню до сих пор. «Давай посмотрим, что там». В голосе у Макса сразу загорелся азарт. Не дожидаясь моего ответа, он рванул вниз. Я же замер наверху, как парализованный, и следил за удаляющейся спиной друга, как когда-то за своим любимым шариком. Я видел, как Макс исчез в нижней обозримой точке туннеля, под его сводом. А затем послышался крик. Вскоре Макс появился вновь. Он, выдыхаясь, бежал против движения туннеля ко мне наверх, но уже через несколько секунд скрылся из виду. Больше своего друга я не увижу никогда. Я не помню, как вернулся домой, зато помню бесконечные расспросы, слезы и мольбы. Родители Макса, конечно, долго искали сына, но единственным напоминанием о нем остались подаренные мне часы. Я какое-то время работал с детским психологом, который, кажется, больше пытался выудить из моей памяти значимые воспоминания о плохом человеке, которая заместилась идеей о дурацком тоннеле, чем действительно помочь. Но в конце концов от меня отстали. Когда отец еще был жив, я несколько раз поднимал вопрос о том дне, когда потерял мяч. Но он уходил от ответа. Один раз, когда я настаивал на этом, мы даже крупно поссорились. Зато с тех пор у меня появилась идея фикс. Каждый год в годовщину исчезновения Макса приезжает кладбище с кинотафом в город. Я стараюсь выйти в центре и спуститься в метро именно через Красные ворота, как бы меня это ни пугало раньше. Я надеюсь, многолетние тренировки не прошли зря. И теперь, если я вновь увижу третий тоннель, я не замру перед ним, спущусь вниз и, наконец, узнаю, что случилось с Максом, отчего он так убегал. Я во что бы то ни стало выберусь оттуда и расскажу обо всем вам. Проклятая камера. Из всех занимательных историй, произошедших на моем жизненном пути, наибольшее мистическое впечатление произвел на меня случай времен моего пребывания в местах не столь отдаленных. Волею случая я, будучи молодым, и очень наглым босиком умудрился попасть в районную тюрьму близ небольшого таджикского поселка Абисурх. Если вам вдруг не случалось бывать в подобных учреждениях, поясню, что оно представляло собой скверное, неуютное, невероятно древнее здание, наверняка задуманное еще Зинданом, дабы устрашать дремучих обитателей окрестных кишлаков, живущих предрассудками о джиннах и гулях, скрывающихся во мраке, порождаемом тенью птицы рух. Большинство камер располагались в тесных полуподвальных помещениях, в каждом из которых ютилась несоразмерная площадь и количество заключенных. И если бы не толстые каменные стены, клянусь богом, монотонная какофония хаотичного, наполненного усталой отрешенностью копошения тел, в точности напоминала бы звуки мучения возни неприкаянных грешников из беспредельной глубины ада. Камера же, в которую привели меня, была условно двухместной. Вместо положенных по конструкции 6 или в соответствии с царящим вокруг беспорядком 9-10 узников, меня ожидал всего один сосед – Андрей, он же Кацаной. Это был невысокий сутулый седой человек с каким-то непропорциональным кривым туловищем, шрамированным от каких-то малоразличимых букв в области груди до бессистемных уродливых полос на потрепанном жизнью лице. Как я узнал впоследствии, комната, в которой я был заключен, была чем-то вроде его одиночки. По рассказам бывалых, Кацаны со стервенением набрасывался на каждого новичка, неистово наносил тому жестокий побой в область туловища, ломал пальцы и уши, пока рано или поздно экзекуцию не прерывала охрана. Бедолагу уносили в медблок, а затем, внемля мольбам, отправляли в другую камеру, до потолка забитую блатными или нацкадрами. И никакие меры наказания не были в состоянии изменить ситуацию. Будучи заключенным в карцер, Кацаны протяжно выл, стонал, либо заливался дьявольским смехом сутки напролет, даже будучи битым до полусмерти или лишенным скудного штрафного пайка. Так говорили. Меня же Андрей встретил холодным, почти коматозным равнодушием, к величайшему, я уверен, сожалению вертухаев, решивших таким жестоким образом остудить мой былой мятежный пыл. Днями напролет он просто лежал на своей шконке, а по ночам иногда протяжно скулил. Также он никогда не выходил на прогулки и за время моего пребывания, кажется, ни разу не мылся. Со временем я наконец перестал его бояться и даже пытался как-то наладить контакт, задавал вопросы о тюрьме, рассказывал о колонии, в которой успел я побывать, читал по памяти свои ранние литературные наброски, говорил о славе Солженицына и Шаламова, в конце концов предлагал поделиться своим обедом. Однажды, наконец, и он со мной заговорил. Я проснулся среди ночи и шарахнулся от безжизненного взгляда немигающих глаз в метре от моего лица. Вдруг Кацаны больно схватил меня за руку, оцарапав ее до крови нестриженным ногтем. «Ну, мальчишка, выйти небось хочешь?» — прошептал он. «Кто ж не хочет?» — растерянно бросил я. «Я хочу сдохнуть прямо здесь. И чтоб мое мясо скормили смертникам в супе, а кости сожрали собаки, которые один хер тут вздыхают». Оскалившись, ответил сосед и начал то ли выть, то ли смеяться. Так или иначе, контакт был установлен. Мне показалось, тогда Андрей даже немного помолодел. Постепенно в течение дня я стал вытягивать из него информацию и в конце концов сложил с его слов сомнительную историю, которую приведу от его лица ниже, в собственной обработке. Мы сидели здесь с Яшкой, Антоном, Гиви и Лысым. В самом начале 90-х сюда привели Игоря, забитого ветерана не то афганской, не то ангольской войны, а в последние годы буйного запойного пьяницу с неизлечимой пневмонией, забившего насмерть сына. Мы с Яшей очень осторожно к нему отнеслись, но времена были отвратительные, все рушилось прямо на глазах. Даже отсюда это было видать невооруженным взглядом. Старались держаться вместе. Тогда первой ласточкой были бесконечные тревоги. Слухи передавали, что в столице начались беспорядки. Для подавления приходилось привлекать даже конвойных. Кое-кто начал чухать ветер перемен. Национальные кадры среди зэка бушевали, устраивали голодовки и несколько раз даже нападали на вертухаев. Игорь громко бредил про кровавые реки и какое-то искупление печати. Конвойные взвода спали и возвращались полупустыми. Кого-то убивали в завязавшейся буче, Кто-то сам принял сторону зарождающейся новой власти и стрелял в спины своим. Потом перестали подвозить пополнение, порезали паёк. По камерам пошел слух, что в случае накаления обстановки нас всех здесь порешают по законам военного времени. Тогда Лысый впервые озвучил план побега. Он давно корешился с вольняшкой, водителем грузовика, который раз в месяц подвозил провиант на территорию части. Достаточно было лишь пробраться к нему в кузов и спрятаться под мешками с помоями. С одной стороны, режим был предельно ужесточен, с другой же охрана заметно поубавилась, и обеспечить контроль даже на прежнем уровне было физически нереально. Через 5 дней мы должны были расконвойниками выйти на работу, во двор. Дальше можно было подмазаться к наблюдающему, купить, взять его с собой, запугав будущей бойней, или просто пустить перо под ребра, к чему склонялся Гиви, большой любитель ножа и патриотической литературы про побег из концлагеря. Перед лицом вероятной смерти даже такой идиотский план служил мне не меньше, чем успокоением перед тревожным сном. На завтра из рейса привезли раненых. Пошел цинк, что мятежники взяли Фергану. А на следующий день впервые не открылись двери камер. Пайку дали только к вечеру. Тогда мы, молодые, всерьез со страхом и надеждой набросились на Лысого. Если бы его план был хоть на толику осуществим, мы пошли бы с ним до конца. Но, увы, теперь выбраться даже на обязательные работы не представлялось возможным. Тогда впервые заговорил этот сучий потрох Игорь. Он оглядел нас оценивающим взглядом и медленно и вкрадчиво начал свою проповедь. Он говорил о гнилом боге, о кровавой жертве и священной благодати в обмен на бремя службы ему. Антон и Лысый зло подняли его на смех. Гиви же не удержался и дал валету по печени. Однако Игорь не повел и носом, но пропаганду закончил. На время. Он повторил этот текст и на следующий день, и на следующий, когда конвой расстрелял гниду Хромова и их неизвестных мне сокамерников, когда те, симулируя поножовщину, попытались напасть на вошедшего к ним щенка. Наконец Лысый позволил ему договорить. Теперь эта шутка не казалась ему настолько уж плохой. Не хуже любой другой попытки. Игорь нарисовал на полу камеры какой-то знак. Он голосил, что до следующего рассвета нужно пролить кровь 6 живых и 1 мертвого. Гиви ночью и по большому секрету запряг Яшу, милого, молодого, вызывающего всеобщее доверие Яшу, напроситься на работу в столовую, там поймать крысу и ее смертью завершить ритуал. Яше крупно повезло, пусть камера не открылась даже после его мольбы к взыванию к здравому смыслу. Любая работа по обслуживанию заключенных намертво стала, что не прибавляло нам надежд на возможность отсидеться. Однако конем он все же смог сторговаться с неким випрессом, который имел ручную мышь. Не знаю, как Яшка получил мышку на тарелке, мирно жрущую его часть урезанного в половину пайка. Яша уже даже соорудил для нее домик из хлеба. Он был очень рад. И в то же время расстроен, что придется убить такое беззащитное и ласковое существо. Яшка был почти как ребенок. Ночью меня разбудил Лысый. Остальные беглецы уже устроились у знака. Я подсел напротив Яшки, Антон извлек из нычки заточенный гвоздь, и каждый из нас по кругу, без лишней мысли, окропил своей кровью чертов импровизированный алтарь. А затем Гиви подошел к Яшке и спросил его про мышь. Мальчишка растерянно огляделся. Видимо, домик выскользнул из его поля зрения. На мои плечи опустились ладони. Через секунду я корчился на полу с заломанными руками. Рядом со мной Яша. Гиви проорал про падлу на хате и воткнул Яше, божьему человеку, заточку в горло. Я вырывался, орал, матерился, плакал. Земля подо мной дрожала, а Яша все так же растерянно лежал на полу и моргал, пока, наконец, не закрыл глаза навсегда. Тут потемнело и в моих глазах. Я очнулся на краю пропасти. Знак на полу рассекал провал толщиной в 3/4 метра. Первое крупное землетрясение с 68 года. Херов гнилой бог принял жертву. Признаков тревоги не было видно, мрази вокруг тоже. Суки сиганули в дыру, пока я лежал в отключке. По-другому и быть не могло. Не особенно соображая, я прыгнул. На глубине каких-то 2-3 метров под камерой располагался узкий тоннель. Все еще не осознавая произошедшего, из-за острой ярости и желания мести, я попытался бежать и тут же упал, чуть не сломав ногу о какой-то валун. На ощупь пол был такими усыпан. Просто чудо, что я о него не разбился, прыгая вниз. Это падение меня немного отрезвило. Я поднялся и аккуратно пошел вперед, щупая стены. Признаков моих бывших друзей пока не было заметно. Шагов через 30 дорожка начала подниматься вверх, и приходилось больше карабкаться, чем идти. Наконец я увидел свет над головой. Теперь, напрягая зрение, можно было даже разглядеть свои израненные о камни руки. И куски тюремных роб. Во мне будто прибавилось сил. Перед последним рывком я остановился. Могли ли эти мрази проломить мне башку чем-то тяжелым, как только она высунется из провала? Но почему они тогда этого не сделали, пока я лежал в отключке? Они слишком торопятся или милосердны? Я собрался с духом и выскочил. Внешний двор был залит странным красноватым свечением. Я было подумал, что мятежники предали пламени Абиссурх. Но вокруг по-прежнему было подозрительно тихо. Я вновь увидел куски робы, уходящие к гаражам. Ярость и обида запульсировали с новой силой, омрачая разум. Я бежал, утопая в дорожной пыли ногами. Вот он, гараж, открыт. Из-за освещения дверь показалась полностью ржавой. Я вошел в полумрак. Около спасительного грузовика, темного КамАЗа 5350 без тента, я разглядел человеческий силуэт. Всего один. Меня взяло под контроль иное чувство. Чувство невероятной эйфории, разрывающей все мыслимые перегородки в мыслях. Яша мертв. Яша уже не вернешь. А любую обиду можно простить. Ведь вот она. Свобода. «Дима! Разин! Я от Лысого!» — крикнул я. Фигура пошатнулась и поковыляла в мою сторону. Я же застыл. Кайф от чего-то прошел так же быстро, как и появился. Начался отходняк. Если это водитель, то по следам чьей робы я шел. В голове что-то щелкнуло. Следы. Я буквально утопал в пыли и покомчался сюда. Но не видел никаких следов. Только куски робы. Я на секунду вгляделся в человека, идущего ко мне. Воображение — это ведь не могло быть правдой. Увидела в его руке прижатой ладонью к шее вытянутую звериную пасть, вот-вот собирающуюся открыться и сомкнуться на моей плоти. Я резко развернулся и побежал назад. Я, разбойник и смельчак, бежал от твари, в которую не мог бы поверить за сутки до этого. Бежал, спотыкаясь о куски гнилого дерева и рассыпающегося в труху железа, чтобы попасть в камеру, где меня ждут и обязательно пристрелят за попытку побега. Ноги сами несли меня по тоннелю, а мозг вслушивался в звуки позади. Когда камера оказалась прямо надо мной, я сообразил, что если бы заранее думал о возвращении, мне следовало бы оставить для себя веревку из простыней. Я подумал, подтянулся кусок камня над головой, но сорвался и полетел вниз, в саму преисподнюю. Да, Андрей рассказал, что очнулся в своей камере. Никакого провала в полу не было. Сокамерников тоже. Что он умолял открыть двери, но его никто не слышал. Пропавших хватились только через 2 дня, когда в города вошли регулярные войска, и мятеж был подавлен. И эти 2 дня Кацаной провел с разлагающимся трупом друга и воняющей тушей Игоря, сдохнувшего от своей заразы в ту же ночь. Дело усугубили долгие и жестокие вопросы. Думаю, по совокупности этих факторов, мой сосед и тронулся головой. Настолько, что боялся выйти из камеры и видел свечение красного неба из окон. Да и вообще сокамерники вполне могли сконтачиться с трусливым вертухаем и уйти вместе с ним, пока Андрей пребывал в отключке в мире своих кошмаров. Но я все равно перевелся из той камеры в общую. Ударился пару раз головой о дверь, и вся недолго. Из-за дурных снов, вызванных рассказом Кацанова. Но и из-за того, что на моей груди до сих пор можно различить проступившую печать. Буквы неизвестного мне алфавита. Ведь я, получается, был 7-м, к кто пролил живую кровь в проклятой камере. И остался в ней до рассвета. Поле чудес. Как появилась передача «Поле чудес»? Многие вспомнят, что Листьев ездил в США покупать права на колесо фортуны. Вот только оригинальная передача, кроме наличия барабана и спрятанных по букве на ответов на вопрос, отличается практически всем. Вот чем со мной поделился Алексей Кораблев, один из тех, кто стоял за созданием этой телепередачи в 1990 году. Я тогда трудился младшим научным сотрудником в Институте телевидения и радиовещания. Влад Листьев пригласил меня как молодого специалиста для работы со звуком. Я как раз застал выпуск первой передачи. Это должен был быть перенос очередного американского шоу на нашу почву. А вот только получилось все довольно странно. Во время съемок несколько раз включался свет. Можете пересмотреть пилот. Места склейки там видны невооруженным взглядом. На этапе монтажа выяснилось, что часть материала с участием ведущего безнадежно испорчена. Из трех камер две снимали какую-то рябь, а третья... В эфир попала часть кадров, снятая именно ей, выдавала жуткие искажения. В кадрах, где Влад открывал рот, на несколько секунд застывала гримаса. Альбина тогда работала в Музее Востока, так вот она потом проводила сравнение с масками из японского театра. Вы помните студию с пилота? Антураж там и без того был очень мрачным, а тут еще и эти стоп-кадры. Тем не менее, на выпуск материала мы нарезали. Но самое интересное было еще впереди. В один вечер, незадолго до эфира, Влад вбежал и сказал, что происходит нечто невероятное. Полностью подготовленное и настроенное к эфиру оборудование вдруг вышло из строя. При пробной записи вместо надиктованной речи из динамиков слышался шум, от которого волосы вставали дыбом. Позже, в 90-е, когда мы делали репортажи про побывавших в чеченском плену, нам тогда попадались кассеты с пытками. Я поймал себя на мысли, что уже слышал все это. Да, тогда, на излете советской власти, в студии, казалось бы, развлекательной передачи. Отказы аппаратуры с тех пор случались регулярно. Причем, что удивительно, чаще всего именно перед нашими выпусками. Работать становилось просто неуютно. Ваня Демидов жаловался на головные боли. Один из силовиков сильно запил, потому что ему невозможно рассеивать эту тьму. В детстве я все лето проводил у своей бабушки в деревне. В мою память врезался один ритуал – кормление домового. Когда в доме начинали пропадать вещи, кто-то начинал шагать по потолку или вечером в полутьме краем зрения мы замечали черную фигуру, тут же исчезающую, если внимательно присмотреться. Бабушка ставила под стол тарелочку и наливала туда молока или кидала кусочек свежего сырого мяса. Вспомнив эту причуду, я тоже перед уходом стал оставлять что-нибудь под столом. Раз в неделю, сперва по четвергам, а затем день почему-то сменился на пятницу, мои подношения начали пропадать. Поначалу это помогало. Следующий раз, когда Макашов решил штурмовать Останкино, наша студия временно остановила работу. Все ходили с ватными головами, но в той обстановке это было не мудрено. Во время эфира из осажденного Останкино кассета с кадрами уличных столкновений куда-то пропала. Мы разбежались по телецентру и обнаружили ее в магнитофоне на студии «Поле чудес». Это было странно, ведь снимать эту передачу в такой обстановке никто, разумеется, не собирался. Но нам было не до того. Сюжет ушел в эфир, но вот остальное время на кассете занимали кадры с неподвижно стоящим барабаном. Так как студия не подготавливалась, свет выставлен не был, и главный атрибут передачи выглядел как какой-то древний алтарь. В те минуты я вспомнил слухи о том, что Останкино – нехорошее место. Само название, по мнению некоторых этнографов, напоминает о располагавшемся здесь древнем капище. Вот такой парадокс. За окном идет стрельба, и тебя в любой момент могут убить, но ты сидишь перед экраном и боишься американского полимерного барабана. Со временем мы выработали целый свод правил, при выполнении которых все проходило как по маслу. Часть из них была успешно интегрирована в само шоу. Собственно, вовлечение аудитории – это тоже очень важно. Так как программа была очень популярна, поначалу мы не придавали этому значения. Вы легко сможете вспомнить пару-тройку раз, когда передача не выходила в эфир. В это время мы собирались в студии, ставили на барабан разносолы, а затем разносили отснятый материал по домам, смотрели с семьями. А еще знаете, как бывает? Приходят гости, а ты вместо дефицитного фильма якобы случайно включаешь им кадры с сухарями и консервами. Обычно 2-3 десятков зрителей оказывалось достаточно. Но если не удается собрать даже их... Помните же пожары в телецентре? Потом мы наложили эту закономерность в календарь, и плохого стало происходить гораздо меньше. Мы никогда это открыто не обсуждали, но лично мне кажется, что это питается эмоциями, требует участия большого количества людей в подношениях. Вот три условия. Самое обидное – с каждым годом в телецентре все меньше народу, заставшего те времена. Мне страшно представить, что будет, когда уйдет Леонид, и традицию будет некому поддерживать. Записка об отступлении. Запись 967. Уже четвертый день мы отступаем от превосходящих сил противника. Некоторое время нам удавалось скрываться в густом лесу, ведя партизанскую войну. Но с тех пор, как кто-то выдал нашу дислокацию, мы ежедневно теряем от пуль, ран и болезней по несколько человек. Наш отряд предельно измотан. И мы все еще живы только потому, что неприятелю точно так же приходится пробираться под ледяным дождем через эти болота. Запись 968. Капитан и старшина ранены. Запись 969. Разведчики с переднего края принесли неутешительные новости. Топи впереди, по всей видимости, являются совершенно непроходимыми. Более того, исходя из их данных, нас твердо вознамерились взять петлю. Похоже, мы оказались в еще более безвыходном положении, чем думали. Всегда может быть хуже, даже если кажется, что хуже некуда. А запись 970-я. Попытка прорваться через топи стоила жизни еще 5 нашим товарищам. Нас осталось всего 12. Тем не менее, нам удалось выбраться на пятачок относительно твердой земли, покрытый буреломом у самой границы топей. По крайней мере, здесь мы сможем держать оборону до конца. Запись 971. Хорошие новости. Во время сооружения блиндажа из поваленных деревьев двое рядовых заметили под стволами какой-то люк. После долгих попыток при помощи остатков взрывчатки все-таки удалось пробить в нем дыру. Достаточно для того, чтобы спуститься по одному человеку. За колодцем 6-8 метров в глубину находится пустое просторное помещение. Планируем перенести всех раненых сюда. Радисту удалось установить связь со штабом. Готовится крупное контрнаступление на нашем направлении. Запись 972. Бункер имеет другие этажи, но у нас слишком мало людей, чтобы их исследовать. От ран и лихорадки умер старшина. Запись 973. Враг окружил нас со всех сторон. Наши боеприпасы стремительно сокращаются. Принято решение всем срочно спускаться под землю, завалив вход. Надеюсь, потом нам хватит сил выбраться на свет Божий. Запись 974. Второй уровень в точности повторяет первый. В одной из стен есть низкий узкий коридор неизвестной длины. Запись 975. Впервые за долгое время приходится экономить воду. Ефрейтор утверждает, что слышит на том конце коридора шум воды. Командир считает, что нет острой необходимости рисковать личным составом. Запись 976. Ефрейтор вместе с часовым пропали. Судя по тусклому свету из коридора, они отправились туда. Один из разведчиков обвязался веревкой и отправился на их поиски. Через несколько минут он вернулся с фонарем и 2 флягами воды, а затем вновь отправился в коридор в поиске исчезнувших. Через 400 метров веревка закончилась. Запись 977. Разведчик доложил, что враг предпринимает попытки пробраться к нам. Принято решение продолжить спуск. Запись 978. Третий этаж завален трухлявыми досками, видимо, когда-то бывшими мебелью. Имеются остатки оборудования, видимо, радио. Баррикадируем этим мусором проход за собой. Был слышен страшный грохот. Радист поймал сигнал и доложил, что наша авиация бомбит позиции противника. Помощь совсем рядом. Запись 979. Четвертый этаж также пуст, как два первых. Единственное отличие – длинные железные лавки вдоль стен. Один из рядовых сошел с ума и перегрыз шею товарищу. По законам военного времени предатель был расстрелян и оставлен. Запись 980. Неприятель очень быстро нас настиг. Ведем перестрелку, но силы не равны. Убиты наши разведчики и медик. Бросили жребий. Счастливчики отступают на нижний уровень. Запись 981. Не успели рассмотреть два следующих этажа. Грохот, как ни странно, приближается. Передышка 5 минут. Этот уровень заметно меньше остальных. По сути, это крохотный шлюз 2 на 2 метра. Судя по выстрелам, сержант все еще держится. Запись 982. Мы в тупике. Здесь длинный коридор, который заканчивается огромной стальной дверью. Приходится сгребать бетонную крошку в мешки, чтобы соорудить огневую точку. Запись 983. Враг истратил ресурс боеприпасов, но продолжает наступать. Видимо, истощенность дает знать о себе, потому что мне чудятся одни и те же бойцы в авангарде. Иногда я вижу среди них ефрейтора и даже старшину. Запись 984. Удары в дверь не прекращаются ни на минуту. Командир застрелился 5 минут назад. Радист продолжает подавать сигналы бедствия и докладывает об успехах нашей авиации. Радиостанция заржавела и, по всей видимости, не работает уже давным-давно. Строители и морг. Мужики, расскажу вам cool story. Подняли как-то нашу бригаду на ремонт одной поликлиники. Там какая-то неожиданная проверка из министерства намечалась. Поэтому врачей и пациентов просто в один день выкинули на мороз и завезли нас. Следует отметить, что наш шеф был личным другом главы города. Поэтому, конечно, никакого настоящего ремонта больницы не требовалось. Надо было просто потереться здесь, пока эти два жлоба пилят средства на еврокафель, отштукатурить полторы стены каким-нибудь куриным пометом за 5 рублей мешок, да в конце, после торжественного открытия, получить по 3 пузыря и разойтись. Обойдя все корпуса, мы остановили свое внимание на морге. Из местной лабы не успели вывести медицинский спирт, которым можно было скоротать начинающийся запой, да и закуски в стеклянных банках – выглядели лучше, чем суп, который варит моя Глаша. Не подумайте, мы не вандалы какие, докторов обирать. Хотя я грешным делом стащил все стабильно горящие лампочки, а Володька зачем-то стырил белый халат. И вот, послав самого молодого за штукатуркой, мы закатили вступительный банкет. Признаюсь, наждались мы конкретно. Помню только, как с Володькой пытались оттереть какие-то чернила с пола, а потом через время, как дополз до какой-то лавки. Очнулся я от собачьего холода. Изображение вокруг странно моргало, хотя мои веки даже не дергались. Постепенно я начал осознавать, что с меня кто-то стащил одеяло, хотя я вроде не дома. И тут я увидел ее. Абсолютно бледная молодая девушка, вся в белом, неподвижно стояла неподалеку, не отводя от меня взгляда. Меня вновь бросило в холод, на этот раз изнутри. Я вдруг вспомнил, что уснул в морге, территории мертвых, ведь своим неподобающим поведением я мог навлечь их гнев. В стремительно трезвеющем уме начали генерироваться варианты спасения. Навряд ли трясущимися руками мне удастся нарисовать ровный круг быстрее, чем эта тварь успеет утащить меня в тоническую бездну. Поэтому я, руководствуясь обрывками памяти моей бетарской юности, старался не моргнуть, дабы не дать ей шанс свернуть мне шею. Однако предательский фонарь над головой постоянно норовил мигнуть, и когда он наконец погас, я понял, что мой последний шанс — бегство. В темноте я смог кое-как присесть. Покойница, видимо, разгадав мой маневр, переместилась ближе к двери, стараясь прикрыть мне единственный путь к спасению, и продолжая сверлить меня взглядом, полным ненависти и не знающим сострадания. Свет опять погас, и я вскочил. Тварь издала ужасающий вопль, после которого я рухнул в обморок. Последней моей мыслью была надежда на быструю смерть. Очнулся я только под утро. Живой, хоть и с разбитой рожей и мокрой, тут же побежал к мужикам. Оказалось, они ночью слышали какие-то заупокойные молитвы рядом с собой, однако списали это на зашедшую погостить белку. А вот Володьку этого молодого я больше не видел. Говорят, они скрывались от ментов из-за угона какого-то мотоцикла, на котором в тот день как раз разбился еще один их товарищ. Но я-то знаю, их забрала та тварь. Ведь они были в сознании, они смотрели на нее, а значит, она имела над ними власть. Люди в высоких одеждах. Когда я был маленьким, 8 суток в месяц мне приходилось сидеть в железной крепости. Так я называл круглосуточный ларек в парке в самом центре города, где маме приходилось работать. Мы жили в общежитии в одном из окраинных микрорайонов, и для меня целые сутки в большом городе казались самым настоящим приключением. Уже совсем скоро я освоился в округе, знал, в какой столовой лежит на столах ароматный хлеб, что сказать, чтобы тебя пропустили бесплатно в театр, если там мало народу, и как пробовать на продуктовом рынке, чтобы наесться. На ночь же я возвращался к маме в крепость. Ведь в это время начиналась основная торговля. Первым приходил носатый. Этот ночной покупатель выделялся акульим носом, который рос у него прямо на уровне глаз, и там же, собственно, и заканчивался. Он всегда покупал беломор и расплачивался советскими копейками. Маме приходилось компенсировать это за свой счет, но зарплата на этом месте ей это вполне позволяла, да и цена была невысока. Ведь мы неоднократно слышали от сменщиц, что не получив свое носатый, даже отдалившись от ларька, никуда не уходил. Он подкарауливал выходящего продавца, выскакивал откуда-то из тьмы и заглядывал ему в лицо. Говорили даже, что тетя Галя, работавшая в магазине до мамы, получила инвалидность после одной из этих встреч. Также, поймав тебя раз, носатый якобы больше тебя не отпускал и мог точно так же выпрыгнуть из шкафа или темной кладовой, уставившись в лицо. Тогда я воспринимал эти истории в духе страшилок о черной руке, а сами ритуалы не необычнее, чем перепрыгивание по линиям на асфальте. Осознание, почему его исполняют взрослые, пришло ко мне много позже. Как и то, что тетя Галя – это, вероятно, соседка, бабушка Галина Петровна, которую дети выкатывали на инвалидной коляске на балкон, чтобы та обозревала окрестности пустым взглядом. Частым, хотя и совсем не обязательным гостем был хромой. В отличие от носатого, ему наоборот не следовало ничего продавать. Как только вдали начинает маячить покачивающаяся из стороны в сторону фигура, в ларьке гасился свет, и мама прятала меня под прилавок. Я знаю, что хромой очень громко стучался в окна и двери, но никогда не видел его лицо. Думаю, никто из тех, кто мог бы о нем рассказать, не видел. Наверняка были и другие странные посетители, но за 2 с небольшим месяца встретиться с ним мне так и не удалось. Ближе к 3 часам приходили те, кто, собственно, делал ночную выручку магазина. Я про себя называл их «люди в высоких одеждах». Говоря «приходили», я, возможно, лукавлю, так как никогда не замечал, чтобы кто-то из них шел. Темные силуэты просто собирались со всех сторон. Их можно было заметить везде, куда не доставало уличное освещение, но где можно было отличить истинную темноту от полутьмы. В этот момент и требовалась моя помощь. Мама открывала холодильник и доставала из него различные мясные субпродукты – почки, печенки, кишки и даже глаза. Нашей задачей было в 4 руки как можно быстрее и как можно дальше отбросить их через маленькое окошко. После этого где-то на границе света начиналась возня, в которой уже можно было что-то разглядеть. То тут, то там взгляд выхватывал высокие воротники, острые головные уборы, вытянутые ноги и прямые рукава, которые были гораздо длиннее рук. Люди в высоких одеждах разбирали товар и пытались приладить его к организму. Не всегда предмет соответствовал его природной функции. Я заметил, что в глазницы часто отправляются не только глазные яблоки, но и брошенные почки, и даже реберные кости, отчего профили фигур получали бивни. Затем в парке полностью отключалось электричество, и раздавался стук в окошко, которое следовало открыть, не выглядывая. Тогда на крошечном столике появлялась различная мелочевка, бутылочные крышки, советские пятачки и комья земли. Но каждый раз там попадались старинные монеты, золотые зубы и обручальные кольца. Однажды мама отнесла такое в ювелирный магазин на оценку, но хозяин ларька прознал про это, и у них состоялся большой скандал с угрозами. Так проходила каждая смена. Днем я развлекался в центре, а ночью играл в странные игры. В один день в городе начались перебои с продовольствием. Вскоре обеспокоенные жители по старой традиции смели с полок вообще все мясное, включая потроха и говяжьи хвосты. По всей видимости, у владельца ларька были особые поставки, так как наш холодильник не оскудевал. К тому моменту, кажется, мы накопили уже достаточную сумму. Пару смен мама даже могла позволить себе не брать меня с собой, а оставляла на нанятую соседку. И вообще мы планировали скорый переезд. Однако хозяин крепости, видимо, что-то не поделил с бандитами и куда-то пропал, а новый владелец не только не сделал завоз мяса, на чертовом мясо в ларьке, но отказал матери в увольнении, пригрозив, что нам не поздоровится, если его попытаются кинуть. По мере того, как пустел холодильник, росла и тревожность. Наконец, однажды мамина сменщица предложила по большому блату купить складчину поросенка у каких-то родственников в селе. Не представляю, сколько тогда стоило мясо, но при относительном благополучии нам пришлось заложить комнату. Зато мне даже удалось поесть в тайне от мамы самой настоящей свинины, которую готовила сменщица. Так как комнаты у нас больше не было, несколько суток подряд мы жили прямо в пронизываемом аномально холодными предосенними ветрами ларьке. И я был свидетелем того дня, когда закончились запасы. Отпустив Носатого, мы торопливо дожидались, когда тени начнут загораживать вид на дальние фонари в парке. Как всегда, мы открыли холодильник и начали разбрасывать останки поросенка. Как и раньше, за окном началась возня. Но только в этот раз она оборвалась неожиданно скоро. В парке отключился свет, но в окно никто не постучал. Люди в высоких одеждах обступили ларек и молча чего-то ожидали. Вероятно, внутренности поросенка им чем-то не подошли. Через пару минут они начали молчаливое движение. Кольцо вокруг крепости сжималось. И если бы не отсутствие освещения, с такого расстояния вполне можно было разглядеть получше их длинные, как ходули, ноги, высокие воротники и лица, которые ночь за ночью прирастали чьими-то почками или кишками. Но мне этого видеть не довелось. Мама посадила меня под прилавок, а затем она вооружила железным совком, чмокнула меня в лоб и вышла за дверь. Не в силах оставаться здесь, я рванулся вслед, но мама приперла снаружи единственный выход из ларька. Тогда я прильнул к окну. Я рассмотрел, как десятки вытянутых рук потянулись к ее силуэту в белой куртке. Но затем строй расступился. Белая фигура скрылась в тени деревьев. А затем выволокла оттуда что-то похожее на мешок. Круг вокруг крепости превратился в кучу малу. В этот момент дверь открылась. Мама схватила меня и выволокла прочь. Из парка мы побежали на вокзал и сели на последний поезд, который увез нас на Дальний Восток. Препятствий нам никто не учинил. Денег, на удивление, даже хватило на неплохой домик в деревне и на то, чтобы обжиться в первое время. Но эта история не дает мне покоя по сей день. Хотя больше ни с чем настолько странным в жизни я не сталкивался. Experientia Supertempus. Погода была на редкость дождливая. Трамвай зазвенел и выплюнул меня прямо в лужу, неподалеку от Никольских ворот. Именно здесь сейчас доживал свои последние дни интересующий меня человек. Академик Зебровой, именитый физик, исследовательский гений которого не сыскал среди самых светлых светил европейской науки ничего, кроме насмешек, объявился здесь несколько недель назад, почти сразу после таинственного уничтожения его лаборатории. На пороге арендуемой квартиры меня остановила лаборантка. «Профессор болен. Он не желает впредь никого видеть». Я был полон решимости. «Я Владимир, журналист. Месяц назад мы договаривались со Львом Николаевичем об одном интервью, касающемся его последнего эксперимента. В назначенный день, как и в следующую неделю, телефон его киевской квартиры не отвечал. Двери оказались заперты и заколочены. Тогда я отправился на дачу профессора в Хабное, но там, как оказалось, случился пожар. А совсем недавно со мной на связь вышла родственница профессора и сообщила о его состоянии». «Хорошо, я справлюсь по вашему поводу, но вряд ли вам стоит на что-нибудь рассчитывать». Женщина средних лет заперла перед моим носом дверь, а через полминуты столь же неожиданно ее распахнула. «Проходите, вам уделят несколько минут». Я шагнул в полумрак. В широкой двуспальной кровати на меня смотрел обтянутый кожей скелет. Из-под одеяла высунулась перемотанная бинтом рука, и с ее жестом я подошел поближе, сел у изголовья. «Здравствуйте, Виктор», – прошепелявил беззубый череп. Я был столь потрясен, что не стал его поправлять. «Раз уж вы здесь, то мне придется передать вам ярмо последнего хранителя тайны судьбы человечества». Мертвец прокашлялся. Я заметил капельки крови, появившиеся на перемотанном кулаке. «Это должно было стать величайшим открытием. Наконец-таки я сконструировал машину, позволяющую заглянуть так далеко в завтрашний день, как вам этого захочется. Мое открытие было тайным. Никто ничего не знал. Запершись в моей лаборатории на даче, я запустил аппарат, и двери открылись. Машина засияла и исчезла. Я переместился на сотню лет вперед на моей лаборатории. Так странно. Не было никакой лаборатории, лишь выжженный кусок земли. Вокруг было много пораженной травы. На месте нашей деревни застал высокие, но абсолютно безлюдные здания. Было очевидно, я действительно попал в будущее. Ведь архитектура большинства из них была продиктована, несомненно, новым, минималистическим движением в искусстве, к которому нам только предстоит прийти. Я встретил и многие другие предметы незнакомой культуры будущего. Бутылки странной формы, непонятные металлические ящики в человеческий рост. Однако все вокруг было заброшено и источало смерть. Я думал, что так лишь здесь, и отправился на восток. Я шел много часов. В реках я видел мертвую рыбу. Мне встречались прокаженные животные. В воздухе стоял отвратительный привкус металла. Наконец я дошел до крупного города. Каково же было мое разочарование, когда и он оказался совершенно пуст. Здания здесь были еще более величественны, предметы более непонятны. Я видел причудливые металлические остовы, без сомнения, являющиеся некогда транспортными средствами, позволяющими пересекать огромные расстояния на немыслимой в наше время скорости. Разглядел много надписей на родном языке, но не нашел ни намека на быт. Я поднялся на крышу монструозного сооружения, но даже с большой высоты увидел лишь простирающуюся вокруг тлен и запустение. Наконец, время моего пребывания в будущем истекло, и я начал погружаться в межвременной туман, постепенно обращаясь в дым в этом мертвом мире. Напоследок, краем глаза, я разглядел нечто. Там были странные существа, на людей похожи, но их лица были не как у людей. Серо-зеленые, вытянутые вперед, как у животного, огромные безжизненные глаза. Вернувшись назад, я подумал, что впредь не хочу даже думать о будущем, а ведь мое приключение во времени было жутким. Однако оно не оставило меня просто так. Ведь я принес с собой отголосок этого мира в себе. Посмотрите на меня. Я ужасен. Мое тело покрывают язвы, мои волосы и зубы выпали. За несколько недель я словно постарел лет на 30. Еще чуть-чуть, и я оставлю и этот мир. Но я уйду беспокойно, ведь теперь я знаю то, что случится с миром в недалеком будущем. А теперь идите, друг мой, и постарайтесь предостеречь человечество. Я молча покинул квартиру и вышел под холодный дождь, который больше меня не беспокоил. Настолько я был впечатлен сочетанием увиденного и услышанного только что. Я свистнул ямщика, уселся в бричку и отправился на вокзал. Интересно, готово ли общество Петербурга выслушать столь невероятную историю? Шла холодная осень 1893 года. Роковая ночь. С самого раннего детства я был злостным скептиком. Я оставался им даже тогда, когда череда таинственных исчезновений всколыхнула наш тихий омут. Память прежних поколений сохранила множество свидетельств подобных явлений, однако рациональный ум, извиваясь, всячески противился признанию сверхъестественной силы, которая могла необъяснимым образом навсегда вырывать таких, как мы, из привычной реальности и унести в неведомые дали. Однако прямое столкновение с необъяснимым способно творить коренные метаморфозы даже с самыми закоренелыми реалистами. В одну из ночей произошло событие, которое я с содроганием буду вспоминать до конца моих дней. В ту роковую ночь, когда многие жители должны были видеть десятый сон, все вокруг озарила яркая вспышка. Кажется, у самого горизонта зажегся гигантский маяк. Я пытался успокоить себя наивными мыслями, что это просто ранний рассвет, или что мне это просто снится, и продолжать заниматься своими делами. Однако ноги, казалось, сами повели меня из моего уютного убежища на улицу, вперед к источнику зловещего сияния. Чем дальше я шел, тем больше встречал соседей, очарованных дьявольски манящим свечением, и так же, как и я, не желающих ему противиться. Может, это и был тот самый насущий стадный инстинкт, может, неосознанное любопытство, ну а может быть, что за наши невидимые ниточки дергал таинственный небесный кукловод. Этого я не знаю до сих пор. Наконец, вся наша немая колонна вышла на берег нашей местной речушки, из которой мы так не любили вылазить в детстве. Я заметил, что многие соплеменники, идущие впереди, пропадали из моего поля зрения, будто поглощаясь соблазнительным светом. Эта участь, возможно, ожидала и меня, но как только из поля моего зрения выскользнул ряд, идущий прямо передо мной, я неожиданно для себя обо что-то оступился. Боже правый, это были чьи-то внутренности. Страшная догадка, осенившая меня, словно вырвала мое сознание из-под власти демонического луча и дала возможность оглядеться. Весь берег был завален изуродованными частями тел. Мои друзья дружно шли на убой, ступая по чьим-то оторванным конечностям, покрасневшим головам, неясным обломкам скелетов. И тут зарево как будто притупилось. Прямо из темноты в мою сторону дернулась отвратительно гигантская конечность, состоящая из невообразимого числа сочленений. Все, что я мог, это медленно пятиться, спотыкаясь об останки себе подобных. Один раз исполинский хищник даже ухватил меня за шею, но, отдернувшись всем своим естеством, я все же выскочил и сумел скрыться. Той ночью я оказался единственным выжившим свидетелем кошмарной вакханалии. Ночь наполнилась предсмертными криками, мольбами угодивших в эту западню. «Заклинаю вас, братья, никогда не смотрите на берег по ночам. По ту сторону райского свечения скрываются самые жуткие из котлов ада». Град обреченных. Температура моего тела 38 градусов. Я не торопясь плетусь на работу. С самого детства проживаю в поселке в 5 километрах от районного центра и не предпринимая ни малейшей попытки исправить это досадное упущение, я обрекал себя на ежедневный трехчасовой анабасис со стабильным заработком, лениво обживая невысокую ступеньку карьерной лестницы и по пути размышляя обо всем этом, необыкновенно гордясь пришедшими на ум высокопарными формулировками. Однако действие принятого на родительской кухне аспирина постепенно заканчивается, и вскоре я вынужден был тащить свое бредное тело под примитивно гудящий внутри головы аккомпанемент. Признаться, я очень рассчитывал на то, что скоро будет солнечно, что утренние тучи рассеются, и я увижу безмятежное голубое небо, которое будет отвлекать меня в пути от непослушных ног и мыслей. Но и это удовольствие прошло мимо меня. Отвратительный, пронизывающий ветер усиливает озноб, а поднимаемая им дорожная пыль норовит попасть мне в глаза. А вот и мой самый нелюбимый участок. Под моими ногами асфальт не самого лучшего качества, а по обе стороны тянется унылый трехметровый забор, покрашенный в поносный цвет по случаю приезда какой-то шишки. Тот, что слева от меня, огораживал какой-то старый и очень секретный завод, а затем, что справа, кажется, кто-то из меценатов решил начать строить элитный квартал для своих малоимущих родственников. Сегодня я рад, что иду здесь. Этот прямой, безальтернативный путь гарантирует мне, что даже полностью потеряв от болезни рассудок, я не сверну в какой-нибудь закуток, из которого не смогу выбраться. Ну и мысли. Какого ж черта я прострадал ерундой в Турции свой официально оплачиваемый больничный 2 месяца назад? Неожиданно перед моими глазами высыпают какие-то гранулы пенопласта. Приглядевшись, я понимаю, что это град. Еще этого мне не хватало. Преодолевая себя, я ускоряю шаг. Чувствую стук одиночных частичек на спине. Одна из них больно бьет меня по уху. Я касаюсь ушибленного места. Вода? Кровь? Не может быть. В подтверждение получаю второй удар по щеке. Вот же черт. Прикрывая голову дермантиновым дипломатом, бегу, что есть мочи. Выставленные жертвы костяшки пальцев ноют и ссадят, а я выдыхаюсь. Из последних сил бегу к правому забору. Если со всех сил сжаться в него спиной, косые потоки льдинок стучат сантиметры от носков дешевых туфель, вгрызая землю. В такой позе я нелепым приставным шагом прохожу одну секцию, и еще одну, и еще. Как же меня трясет. Ветер или гнев Господень, движущий этой стихией, словно бы пытается меня настигнуть. Еще с полтора десятка шажков и гроздья мороженых перепелиных яиц уродуют мои ботинки. Я продолжаю прижиматься, почти перехожу в отчаянный галоп. Вот, наконец, десятки метров от меня, за достаточно пологим поворотом, проявляется автобусная остановка, не садясь на которой я экономлю по 15 рублей ежедневно. Сама остановка с покатой и частично разломанной крышей и идиотскими сплошными дырами в стенах. Она не может меня спасти, но вот пристроенный к ней магазинчик. Отбрасывая остатки гордости и здравого смысла, я напяливаю дипломат прямо на голову и что из сил бегу к намеченной цели, оценивая окружающую обстановку через крохотную щель прямо под носом. Удар. Я приложился бы лбом, если бы сумка не смягчила удар. Но я на остановке и чудом еще на ногах. Кстати, о чуде. Сквозь свою больницу я вижу лежащего на асфальте таджика-продавца. Мне остается только гадать, поскользнулся ли он о градины, или одна из них ударила его по темечку. Возможно, он еще жив, но чем я могу ему помочь? Тыкаюсь в дверь, не дай бог ее не успели отпереть, и мне придется подставлять под удары все тело и рыскать среди градин около трупа. Сколько раз я уже отключался, постоянно переигрываю в голове события, чтобы чем-то занять мозг. Итак, я забился в дальний угол конторы, спрятавшись под массивным столом. Судя по моим разбитым наручным часам и все еще идущему магазинному будильнику, от момента начала катастрофы до обретения мной этого пристанища прошло не больше 10 минут. Еще 20, я лежу здесь. Град, уже размером с теннисный мяч, давно разбил витрину и не оставил мне ни одной целой бутылки с дешевым алкоголем. Как бы он мне сейчас не помешал. Я по-прежнему в недосягаемости. У меня с трудом хватило сил, чтобы разорвать рубаху и перемотать кровоточащие пальцы. Иногда я ловлю себя на мысли, что слабо отличаю реальность от бреда. Слушаясь в окружающий грохот, я могу различить слова, доносящиеся откуда-то издалека. Града опасности, оперативная служба, ракета или реагенты локализуют последствия. Вот еще и жужжащий шум. Я осторожно высовываюсь из-под стола и напрягаю зрение. Свет пробивается через сплошную стену осадков. Фары? Машина? Я здесь. Надо что-то сделать, подать сигнал, но как? Надо что-нибудь зажечь. Где взять пламя? Почему он... Он не видит поворот. Что ж, провидение снова ко мне благосклонно. Я не расплющен четырехколесным монстром, не погребен под обломками своего убежища и даже не сбит в фарш, градинами, а может машиной, как бедняк-продавец. Град отбивает свой дьявольский ритм по крышке стола. Мне представляется, как вторит этому звуку. От доски отлетают щепки, хотя я не могу утверждать этого наверняка. Ведь мои глаза давно закрыты. Вот я слышу громкий свист. Неужели это обещанные ракеты? Зал резко прерывает неритмичную боль. Кажется, стало гораздо светлее. Я немного отодвигаю стол, придвигаясь к свету. Наконец я высовываю образовавшуюся щель искалеченную руку. Непонятно откуда взявшаяся капля прожигает ладонь насквозь. Я отдергиваю ее. Но есть ли в этом смысл? Поверхность стола растворяется надо мной. Скоро я увижу небо, увижу солнце, увижу проснувшийся мир и сольюсь с ним без остатка. Псих из сибирского городка. Первый раз я сбежал из дома, когда мне еще 10 лет не было. Семья наша была даже по местным скромным сибирским меркам не из благополучных. Батя так вообще ни хрена не просыхал. И это была норма. Но вот когда мама вернулась с работы в сильном подпитии, в который раз за неделю, я впервые прилично психанул. Просто взял, выскочил из дома, в чем был, и побежал в сторону лесополосы, куда меня раньше часто водил по грибы мой покойный дед, с целью дистанцировать меня от отцовских алкашеских выкрутасов. Побродив до позднего вечера, я, уставший и проголодавшийся, начал было грешным делом подумывать о возвращении в родной барак и даже свернул на знакомую тропинку, но пройдя немного, заметил на соседней полянке какого-то мужика. Отчего-то он мне показался жутко интересным, и я решил убить еще часик, понаблюдав за ним. Уж и представить не можете, каким индейцем я себя там возомнил. Моя слежка привела меня к высокому красивому дому на окраине частного сектора, столь разительно отличающемуся своей красотой и аккуратностью от привычного мне барака, что я не смог пересилить себя и не проникнуть на участок. Перемахнув через забор, я пробрался во флигель и тут же уснул на каком-то бушлате. Никем не замеченный, я провалялся там до рассвета и встал исключительно по зову желудка. Чувство меры прелюдии полной безнаказанности мне было совершенно незнакомо, поэтому мысль просочиться в дом и что-нибудь сожрать, пока все спят, не вызывала никаких угрызений совести. Пройдя через летнюю дверь, я в очередной раз поразился аккуратности антуража, на этот раз уже изнутри, отыскал кухню и украл из холодильника пару сосисок. Процесс моего преступного насыщения прервали тяжелые шаги вдоль по коридору, и мне ничего не оставалось делать, кроме как нырнуть в какую-то полуподвальную комнатку, которую я приметил, пока пробирался по коридору и оказавшуюся чем-то вроде неиспользуемой кладовки. Мне показалось, что несмотря на детскую прыть, меня все-таки заметили, потому как шаги прекратились аккуратно против кладовки. И я услышал голос. «Сева, это ты? Сева?» Почему-то мне совсем не показалась провальной мысль выдать себя за Севу, опознав которого хозяин голоса, возможно, тут же успокоится. Однако из-за волнения я так и не смог выдавить из себя членораздельных звуков. Удивительно, но мой куцый ответ все-таки удовлетворил человека, и тот просто ушел во свояси. Я был чертовски воодушевлен этой победой, причем настолько, что всерьез вознамерился поиграть со взрослыми в прятки еще денек. Черт возьми, окружающий уют, даже помноженный на опасность быть рано или поздно пойманным, представлялся мне куда более приятным, чем то, что ждало меня дома. Весь этот день я просидел в кладовке, изучая быт домочадцев. Помимо странного мужика, дом населяла пожилая семейная пара. Муж, тот самый Сева, уезжал со своим шофером на работу в 7 утра. Жена, ухоженная как боярыня с классической картины, уезжала на это время в город. Мужик ковырялся в огороде, практически не заходя в дом, или же уходил в лес. Впоследствии, осмелев, я начал выходить из своего убежища на это время, слонялся по дому, который казался просто огромным для троих человек. Подпитывался на кухне, глазел на красивые картинки на стенах и воображал себя полноправным хозяином помещения. Любые неосторожные следы моей деятельности списывали на чудачество мужика, который вел себя довольно мирно и ничего не отрицал. Однажды прошло уже чуть больше недели, как я прописался в этом доме. Моя новая семья ужинала в столовой через стенку от меня. Неожиданно я услышал звон бьющейся тарелки, а затем мужской бас непринужденным голосом задал вопрос: «Зачем Сева держит мальчика из леса?» У меня сердце ушло в пятки. Мужик все знал. Он специально выжидал момента, чтобы я окончательно расслабился, чтобы вытащить меня на суд общественности на глазах у всей семьи. В столовой, между тем, воцарилась недоуменная тишина. «Дети в кладовке. Зачем?» — повторил бас более нервно. И тут же продолжил, словно бы заискивающе: «Сева, я люблю детей. Можно я его возьму в лес?» Другой мужской голос спокойно изрек: «Оля, принеси лекарство. У него, верно, снова приступ». Бас, кажется, поосел и сменился затухающим лепетанием: «Не надо лекарства, не надо доктора, уколы плохие. Можно мальчика, я покажу лес. На полянке еще дети, мальчик будет весел, он никогда не уйдет». Я весь сжался в комок и боялся пошевелиться. Как же я был рад, когда мужик покорно дал отвезти себя во флигель в обмен на обещание, что уколов не будет. Я решился наконец-то ночью уйти. Пусть только все уснут, и меня здесь не будет. Через час я аккуратно выбрался из кладовки и, озираясь, на цыпочках пробирался по коридору. Когда я уже почти выбрался на улицу, я услышал бормотание из-за двери: «Оля плохая, Оля делает уколы, Сева плохой, Сева держит мальчика, все дети ходят в лес». Я максимально вжался в стену справа от двери и чуть не описался, когда дверь распахнулась, и в нее ввалился мужик, держа наперевес огромный колун. «Я покажу себе лес, покажу Оле лес. Они не знают, что лес хорошо», — продолжал бормотать мужик, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Я выскочил из двери и рванул к калитке. Кажется, я приложился лбом к перекладине, потому что в глазах мгновенно потемнело, но страх заставил меня вскочить и дернуть в сторону дороги. Никакого больше леса. Домой я прибежал в тот же день. Наплел что-то про цыган да белок с дятлами. Но в принципе всем, кроме старшей сестры, было наплевать. Правда, к участковому меня все-таки отправили, дабы не путался под ногами. А тот погрозил мне пальчиком, дал почти неизвестную мне тогда конфетку каракум и отправил освояси. Да и я ему ничего не рассказал. Побоялся, что меня посадят в тюрьму за то, что я попал в чужой дом и брал без спроса еду. А потом, уже в перестройку, я узнал про халатность администрации соседнего детдома, скрывавшую побеги, чтобы не порочить статус лучшего в районе, про детское кладбище на опушке. Да про то, что по слухам, мужик в дурке. Мнил, что все врачи вокруг пьют его кровь. Да все корил себя за то, что не показал какому-то мальчику лес. Симбиоз. Покачивая рычаг дрезины, я подъезжаю к поселку. Я довольно скверно вожу автомобиль. Да и к тому же у меня не было времени выбирать, способный проехать по этому бездорожью. Поэтому огромной удачей было то, что хотя торфозаготовка прекратилась на этом участке уже давно, рельсы так и не подверглись демонтажу или естественному разрушению. Предыдущей удачей данного фрагмента моего жизненного пути, конечно, была находка самой дрезины. И за продовольствием ездить стало гораздо проще. Спустя столько лет невзгод, я, наконец, могу признать себя счастливчиком. Ворота мне открыл Федорыч, один из очень немногих оставшихся жителей поселка. Старик был несказанно рад появлению молодежи из города, а Аню и вовсе заобожал. «Приехал, сынок? Хорошо. Я как раз для Анечки цыпленка приготовил. Отнесешь?» Мне было не очень-то до того. В огромной спортивной сумке я с трудом тащил мясо совсем другого сорта. С другой стороны, зачем обижать старика? Да и от полуфабрикатов мы отвыкли с трудом. И что-то не просто забитое, но уже ощипанное и выпотрошенное не помешало бы мне лентяю. Вот я уже во дворе. На крыльце меня ждет Аня. Ждет, кажется, целую вечность. У нее совсем бледный вид, но ничего. Сейчас я, наконец, смогу ее развеселить. Я запираю калитку, ставлю сумку на землю. Открываю. Секунда замешательства. Из нее в темноту двора выбегает мальчик лет 5. Аня оживляется. Я не торопясь иду за ребенком. Никуда он здесь от нас не денется. Замечаю маленькую фигурку под кустом облепихи. «Дядя, помогите, я маму потерял». Слышу я наполненный жалобой тоненький голос. Я подхожу ближе. «Не волнуйся, иди сюда». Фигурка делает несколько осторожных шагов в мою сторону. В лунном свете на секунду появляется болезненное синее лицо. Тут важна реакция. И еще миг. Ребенок чуть не вгрызается мне в лицо. Я с большим трудом оборачиваюсь, хватаю тельце со спины. Тут уже черед Ани. Не оставив и следа от прежней вялости, она в два прыжка оказывается рядом со мной, перенимает ребенка и заботливо, но крепко прижимает его к себе. На секунду у меня возникает мысль, что из нее получилась бы хорошая мать. Наконец тельце прекращает дергаться, розовеет одновременно с Аниным лицом. Неужели живой? В детстве я казался себе самым несчастным ребенком. Нет, мои родители не были алкоголиками, и меня не травили в школе за излишнюю полноту, очки или, например, любовь к танцам. Просто в то время, когда другие дети прятались под одеялом от воображаемого монстра. Мои воображаемые монстры дергали это самое одеяло. Когда другие вызывали пиковую даму в детском лагере, я единственный, кто до окончания срока трясся при виде лесенки в каждом своем отражении. Сейчас я по-прежнему бы вовсю расхлебывал последствия этой своей особенности, если бы мне вот так вот не помог случай. Тогда я еще жил в Петербурге. В тот вечер я возвращался поздно вечером с работы, а конкретно стоял на платформе метро, ожидая своего поезда. А вот, наконец, тот подъехал, и я уже собирался войти в свой второй с конца относительно многолюдный и безопасный вагон, когда услышал тихий, без сомнения, человеческий плач справа. Да, я не понаслышке знаю, как плохо ездить в последнем вагоне последнего поезда, и прекрасно представляю, в какой опасности могла оказаться плачущая девушка. А я был уверен, что это молодая девушка. Я ринулся к нужной мне двери в конце состава, едва успел перед ее закрытием. Да, девушка была здесь и была молода. Однако ни одной из тех сущностей, что могли вызвать ее плач, не было видно. И еще бы. Для того, чтобы плакать свои 18, наверняка хватает и вполне естественных причин. Впрочем, тревога меня по-прежнему не покидала. А значит, все же что-то не так. По спине пробежал холод. Вот оно. Неожиданно поезд остановился, и машинист пробубнил что-то стандартное про сохраняйте спокойствие. Вскоре я заметил следы от ладоней, возникающие по ту сторону окошка двери, который я, вопреки запрету, прислонился. Столь же резко прекратился и плач. Девушка подбежала и, потеснив меня, впилась ладонями в следы на стекле. Я слышал не человеческий вопль по ту сторону, не устрашающий жертву клич, а именно вопль ужаса. Именно со стороны темноты. Оказалось, в тот день Аня совершала уже 6-й свой полуночный рейс, но ни одно существо так и не рискнуло к ней приблизиться до моего появления. За 2-3 недели мы облазили все темные уголки города. Мы жгли свечи перед зеркалом, вызывали полуночного гостя, нарушали в квартире все возможные предостережения. Но нам это скоро наскучило. Зачем прилагать столько сил в бездушном городе, когда деревенская земля сама тебя кормит? Мы захватили велосипеды, сели в электричку, конечно же ночную, и отправились к полузаброшенному поселку, в котором мой дед завещал мне дом. То, что невидимые обитатели этого дома пытались убить меня в детстве, было теперь нам даже на руку. Добыча здесь переводилась только по случаю больших религиозных праздников, когда мне приходилось привозить что-нибудь из города, не забытого богами разве что из машины. Ане место приглянулось сразу, и древними вечно туманными болотами, и возвышающейся за оврагом заброшенной черной церковью, истории появления которой не помнил даже Федорович. Кстати, ребенка, Сашку, отдали на попечение именно ему. Может быть, кому-то покажется неправильным перекладывание ответственности с молодых плеч на старые. Но негоже дитю расти среди нечистой силы. А у Федоровича тихо, ни домового нет, ни шишиги. И даже курочек теперь воровать некому. Да и давно он о внуках мечтал. Дочь-то его из-за несчастной любви утопилась вместе с маленьким. А сейчас уже ночь. Я лежу на кровати и обнимаю теплое тело под одеялом. Обнимаю заботливо, но крепко. Я знаю, что Аня уже 5 минут как ушла попить воды. А вот оно еще не знает, что я знаю. Отрывок спама с Рамблер почты. Мой никнейм IGF2007. Своего настоящего имени я уже не помню. Я пишу этот текст в пустоту чат-пространства, хотя прекрасно осознаю ничтожность возможности того, что его кто-то прочтет. Когда проснусь, я буду смеяться над собственной глупостью и впечатлительностью. Но сегодня безумно хочется кому-то выговориться. Вначале напишу о себе. Мои воспоминания о прошлом довольно обрывочны. Как правило, они зациклены на совсем незначительных вещах. Однако сейчас я хватаюсь даже за эти крупицы в попытках не потерять себя и не раствориться в окружающей темноте и бесконечных кусках кода. Разделить реальное от написанного. Я жил в городе Саранск. В нем от рождения. Из-за своей особенности я был замкнут с детства, и единственным моим настоящим другом был компьютер. Тогда я еще не имел доступа в интернет и развлекался лишь примитивными игрушками вроде второго Варкрафта. Однако эти игрушки открывали для меня настоящий мир. Мир гораздо более яркий и многообещающий, чем тот грязный за окном, в котором я постоянно подвергался травле глупых сверстников. Я очень быстро перерос свое окружение в играх, однако ностальгический диванный мир, подаривший мне столько удовольствия, не отпускал меня, и я дал себе клятву поддерживать его, как поддерживает глупого младшего брата, умудренного опытом старший. И я с головой погрузился в создание модов. В особенности меня увлекало написание скриптов, позволяющее сделать персонажей чуточку лучше, чуточку больше, похожими на идеальных существ. Не людей. Люди мне казались несовершенными, жестокими, как дети во дворе. Мой путь был очень тернист, ведь я не имел более достойной документации, кроме пары вордовских файлов на английском с пиратского диска игры. Однако все же мне удалось преуспеть в этом невероятно сложном, но увлекательном деле. Родители, кажется, у меня были родители, решили поддержать мой интерес и, наконец, провели сеть. Там я с удивлением обнаружил, что могу быть востребован, выкладывая свои моды на всеобщее обозрение. Многие коллеги мне писали, однако все они быстро прекращали общение, узнав о моей немоте и моем образе жизни. За единственным исключением. Однажды во время игры по сети мне в чат написал один человек. Вначале он восхищался моим талантом, хвалил мои моды, затем начал писать что-то про нейронные сети, про скорый конец света. Это меня немного напугало, но мне было интересно. Он предлагал мне создать собственный мир в сети. Я ответил, что подумаю, но он настаивал на четком ответе. Наконец я подумал и написал «да». Потом я лег спать, а проснулся уже здесь. Я не знаю масштабов помещения, но справа от меня идет непрерывная стена из очень плотной земли. Я сижу в старом обитом тканью кресле. Передо мной стол, на котором стоит громоздкий компьютер. Его монитор — это единственное средство освещения. Я ходил назад до тех пор, пока он не превращался в маленькую горящую точку, и возвращался в страхе. Я получаю таблетки, пакетики с водой и инструкции по пневмопочте. Первая инструкция гласила, что мира больше нет, что я последний выживший, что я должен писать. Жесткий диск компьютера был забит различными играми. И это все очень походило на чью-то безумную шутку. Время напролет я наделял игровые миры непонятными мне самому функциями. Прописывал бессмысленные тупиковые ветки в скрипты персонажей. Я спал, когда валился ото сна, пил таблетки и снова писал. Инструкции становились все сложнее и страннее. Последняя из них гласила «Играй». Я запускал игру за игрой, но ничего не происходило. На это уходили многие циклы сна-бодрствования, пока, наконец, в одном шутере я не обнаружил персонажа, который не слушался моих скрытых команд, будто он не был сгенерирован. Как только я прикончил его выстрелом в голову, чат-бот выдал текст. «О, есть кто живой?» Именно осмысленный текст, неразрозненные куски шрифтов, как предписывал бы изуродованный командами из инструкции код. Единственное, что я ошарашенно смог ответить... да, живой. Мы играли с ним раунд за раундом. Я все больше удивлялся самобытности и непредсказуемости этого персонажа, так не похожего на вкладываемые мной алгоритмы. Или сам не до конца осознавал, что творил. Он писал мне на отвлеченные темы, и незамедлительно и ясно, как идеальное существо, реагировал на каждый мой ответ. А потом... он пропал. Я сразу решил, что делать. Я взял лист бумаги и аккуратно вывел ручкой текст, сложил послание в капсулу и затолкал в трубу пневмопочты, что торчит из земляной стены справа. Затем я зашел в мод Hotline Miami. Четыре стены, маленькое окошко, матрас на полу. На матрасе персонаж. Мне недоступны все секреты, но твердо знаю, что могу надеяться на него, когда надо отправить что-то по почте. Ведь именно эту часть функции я запрограммировал. Он найдет адресата и доставит письмо, я уверен. Что будет, если я получу ответ? Семейное проклятие. Что такое, по-вашему, сидеть на пороховой бочке? Сегодня я, как обычно, по пятницам убиралась в доме своего дяди Мартина, когда обнаружила в мусорной корзине странно блестящий предмет. Предметом оказалась серебряная ложка вычурной формы, священная семейная реликвия, перешедшая нам по наследству от моего прадедушки Эбенезера, прибывшего в США среди ирландских пилигримов и нашедшего себе пристанище на землях моего родного Мичигана. Прадедушка был весьма уважаемым человеком, знаковой фигурой во времена становления автомобильной промышленности города и дожил до преклонных 76 лет, когда, разглядев своей жене признаки какого-то убитого им в юности индейца, заколол ее вилами, затем увез и попытался сжечь в собственном Олдсмобиле на одной из людных улиц. Он был первым в нашей династии, кому диагностировали предположительно хорею Хаттингтона. Помешательство подступало неспешно, но неотвратимо. Так мой дедушка Гарольд, младший из детей Эбенезера, после зажигательного танца на собственном празднике, открыл пальбу по родственникам и гостям, убив сестру, тестя и свою единственную дочь, а после сам был застрелен, не дожив до своего 6-го юбилея всего 3 года. И, наконец, стоит упомянуть то, что мне совершенно не хотелось бы переживать заново. Хотя мне не было тогда и 3, я отчетливо помню, как папа, мой любимый папа, пришел после работы не таким, как обычно, как он закрылся с мамой в комнате, как меня выволок через окно дядя Мартин, папин 15-летний братик. Родственников матери я никогда не знала, так что именно ему, когда увезли папу, пришлось возложить на себя обязанность моего воспитания. И я полюбила его как отца, пусть их с моим настоящим отцом разделяла 20-летняя пропасть. Хотя я уже поступила в этом году в колледж и активно обживаю общежитие, мне не хочется допустить, чтобы дядя причинил кому-то зло. Именно поэтому я навещаю его каждую пятницу и обычно облегченно вздыхаю и благодарю Господа за каждую выигранную неделю. 19-летняя нянька своего 32-летнего дяди, словно бы по наследству променявшая молодость на строгий надзор. А вот я вспоминаю, говорю об этом, и листаю семейный фотоальбом, и меня приводят в ужас старательно выколотые шилом глаза всех моих предков. Каким же будет его следующий шаг? Или, может, уже поздно? Вот открывается входная дверь. Я напрягаюсь. Неожиданно в прихожей раздается радостный детский смех. Волнение моментально спадает. Как я могла быть такой подозрительной дурой? Это ведь еще утром приехала погостить из Детройта тетя Марта с проказником маленьким Гарри. Надо убрать ложку на место. Нет. Прямо сейчас нужно взять шило и спрятать. Острый предмет детям не игрушка. Навязчивый страх из детства. С детства панически боюсь всяких уродств человеческого тела. Я родился в городе Семипалатинске, Казахская ССР. Для тех, кто не знает, там в окрестностях с 40-х годов проводились испытания отечественного ядерного оружия. Оттого радиационный фон соседних деревень и аулов всегда немного превышал норму, что негативно сказывалось на генетике местного населения. Я прекрасно помню, как года в 4 мать вела меня по рынку. Как и любой беззаботный карапуз, я полуиграючи озирал яркий новый для меня мир, периодически корректируя свой маршрут по красной маминой сумке. Оглядевшись в очередной раз, я заприметил ярко-алое пятно и ухватился за несущую его руку. Меня вдруг отдернул мамин крик откуда-то справа. В смятении я задрал голову вверх. За руку меня вела тетенька, левая половина лица которой напоминала потекшую пластилиновую маску или даже пугающую рожицу, вроде тех, что обозначали порчу в маминых гаданиях на расплавленном свечном воске. Правая половина улыбнулась мне, заставив несимметричную часть деформироваться еще больше. В ужасе я повалился на асфальт и забился в ужасающей истерике. Мне всерьез казалось, что теперь я тоже заражен, и скоро мое детское личико станет таким же неаккуратным. Наспех, влупив мне пару успокаивающих пощечин и небрежно извинившись, мать схватила меня за руки и потащила домой. С тех пор мой страх стал преследовать меня, подстегивая мое же подсознание частотными иллюзиями. Этот феномен в интернете часто обзывают в честь Бадра и Майнхоф. В городе, и без того кишащим носителями различных генетических дефектов, мой взгляд неизменно находил просящих милостыню нищих с акульим носом или заячьей губой, и ребят, полностью покрытых волосами или невообразимыми формами витилиго. Поэтому с детства я старался как можно больше времени проводить дома. Становился предельно замкнутым. Насчет дома. Второй удар для меня произошел лет 6. Когда мать уезжала челночить в Китай, она оставляла меня у деда Игоря. Дедом, как я понял позже, он являлся в свои 40 весьма условно, пусть и выглядел на все 70. Обычно мне нравилось оставаться со стариком. Если он выводил меня на улицу, то тащил в соседнюю рюмочную, контингент которой был пусть и неблагородных кровей, но не вызывал внутреннего отторжения. Но гораздо чаще он просто бухал дома, учил меня играть в шахматы и философствовал на тему культурной революции в Китае, которую застал, будучи харбинским школяром. И вот однажды вечером, в очередной раз проиграв ребенку с его детским матом, Совсем разгорячившийся от выпитого Игорь порвал на себе тельняху, которую, мне казалось, не снимал вообще никогда в жизни. Моему взору предстал ужасающий рубец в районе ключицы. «Чё смотришь, малой? Вторая голова у дядьки была!» — огрызнулся он. Я не знаю, шутка это была или нет. Я помню только кошмарный сон, в котором только я засыпаю на лоджии, и у Игоря отрастает вторая, серая несуразная голова. Как она перегрызает шею первой, а затем идет на кухню, берет колун и уже идет ко мне. Отныне, даже когда Игорь приходил просто починить телевизор, я забивался под кровать и тихо плакал. Не было даже речи о том, чтобы меня у него оставлять. Я стал больше времени проводить у бабушки. Там у меня была целая своя комната, переоборудованная установкой кресла-кровати из дедовского кабинета. Однако, что совсем не удивительно для моих расшатанных нервов, и там мне тоже жилось неспокойно. Каждую ночь я просыпался от ощущения, что кто-то будто бы наблюдает за мной. Несмотря на зашуганность, я все же довольно успешно находил успокоение, пеняя на чрезмерно любопытную бабушку. В конце концов, даже без вмешательства всяких детских психологов, социализируя в школе, я перерастал свои детские страхи. Потом я поступил в технарь в другом городе и забыл дорогие родные края, как глупое недоразумение. Я вернулся в бабушкину квартиру только после армии и понял, наконец, что меня давно в ней смущало. К тому времени мать избавилась от старых вещей, в том числе от древней стенки, простиравшейся вдоль всей гостиной у стены, граничащей с моей комнатой. В последней были сняты навесные полки, некогда заняты непостижимым для меня бабушкиным барахлом и занавешенной большой розовой простыней. Прикидывая расстояние по коридору, выходило, что моя комната должна быть на 1.5 метра шире. Я набросал в пейнте схемку. Откуда ни возьмись, вернулось тревожное чувство из детства. Совпадение ли это все? Существует ли между гостиной и кабинетом реальная основа для моего детского страха? Я решил, что возьму кувалду и решу этот вопрос раз и навсегда. Стена была невероятно крепка. От каждого удара отлетал лишь очередной слой штукатурки, да от бетона отлетало очередное облако крошки. Единственное, что мне удалось выяснить к вечеру, ни одно из отверстий для крепления полок не было сквозным. Но ведь разве само чувство чужого присутствия не является иррациональным? Может быть, существу за стенкой вовсе не обязательно было видеть меня глазами? По счастью, ближайшие соседи были отселены, и моему азарту не мог помешать начатый кем-нибудь скандал по поводу шума. Я утроил темп, и, наконец, кажется, по стене прошла ощутимая трещина. Еще пара ударов, и мне в глаза ударил столб красного света, словно бы я пробил брешь в чью-то фотографическую лабораторию. Я опустил орудие и заглянул в получившееся отверстие. С той стороны на меня смотрела моя точная копия. А если бы мое тело было полностью покрыто серо-желтыми струпьями, а лицо не имело век и губ, существо потянуло свои руки ко мне и попыталось улыбнуться. Я потерял равновесие и свалился на пол, больно ударившись головой. Очнулся я через 2 дня в больнице. Выяснилось, что своими усилиями я разрушил несущую конструкцию, на меня обвалился потолок, и что я выжил огромным чудом. Само собой, никакой комнаты с уродцами за стеной не было. Там вообще была всего лишь еще одна бетонная секция, имевшая целью скрыть инженерные косяки, допущенные при проектировании дома. И еще через 1.5 года, уже после выписки из психиатрички, я узнал кое-что от матери. Оказывается, в младенчестве у меня был брат, который получил в роддоме химические ожоги и не прожил дома и 3 месяцев. Кто знает, может, мы начинаем подсознательно воспринимать мир гораздо раньше, чем принято считать. И это восприятие может играть с нами злые шутки. Грибной сезон. Здравствуй, Илья. Как ты можешь судить по этому электронному письму? Твои уроки машинописи не прошли для меня зря. Сегодня я снял бинты и, наконец, могу нормально объяснить тебе, что же все-таки произошло. Уверен, тебе эта история понравится. Она под стать тем мистическим байкам, что ты заботливо коллекционируешь. На прошлой неделе я гостил в деревне у Игоря, и тот уговорил меня съездить в лес по грибы. Сейчас самый сезон, мол, понимаешь, нельзя такое упускать. Поэтому мы уселись в УАЗик и помчались к его месту. Я, как урожденный степняк, понятное дело, являюсь бытовой микологией полным профаном, поэтому Игорю пришлось пояснять мне некоторые азы ремесла. Оказывается, грибы с пластинчатым гименофором, то бишь с пороносной частью шляпки, выделяющие при надрезе последнего молочко, вполне годятся для засолки, тогда как почти все их собратья с трубчатым оным вкусные и пригодны для жарки, за крайне редким исключением. Приоритет был поставлен на последнее. Вооруженный этим знанием, ведром и ножом, я отправился на поиски. Как ты знаешь, раньше мне не доводилось бывать в лесу, поэтому за неимением должных навыков мне приходилось полагаться лишь на удачу, которая, к слову, очень меня подводила. Каждый срезанный мною гриб оказывался на проверку либо пластинчатым, либо червивым, либо синел на глазах, что убавляло во мне уверенности в его съедобности. Со временем я приноровился прощупывать шляпку снизу, что позволяло отсечь проблему номер один и успокоить совесть по поводу порчи своим вандальным подходом грибной охоты будущим более сведущим любителям. Кочевание от одной грибной семейки до другой вывело меня к болотистой низине. Моему взору предстала полянка, усыпанная молодыми гибкими елями, самая большая из которых едва доставала мне до плеч. В таких местах, по рассказам моего товарища, в большом количестве должны водиться лисички. Крупные – куш для грибника. Оставляя глубокие мокрые следы на примявшемся мху, я поспешил исследовать подвернувшуюся мне на пути сокровищницу. Погружение в неожиданно образовавшуюся под стопой мокрую лунку почти по щиколотку немного остудило мой пыл. Чтобы сберечь здоровье и совсем не походные дорогие ботинки, я решил пробраться поближе к елочкам по поваленному стволу дерева. С восторгом октябренка я балансировал на импровизированном мосту, подбираясь к лакомому кусочку леса. Наконец, на свободном от мха крохотном островке по праву от меня в сторону, я заприметил грибок размером с хорошее блюдце. Мне не доводилось раньше видеть лисичку, однако я узнал ее по телесному цвету, о котором помнил из предпоходных Игоревых удалых баек. Теперь мне будет что рассказать, думал я тогда. И все же совесть больше не позволяла мне вот так сразу вероломно резать любое чудо природы, не удостоверившись. Повинуясь выработанной за сутки привычке, я немного нагнулся, поставил ведро в сторону и дотронулся до гименофора. Его поверхность оказалась непривычно для меня вязкой и мелкодисперсной, словно я погрузил свои указательные средние пальцы в банку с густой минтаевой икрой. Я поспешил отдернуть пальцы, но встретил неожиданное сопротивление. Находясь под властью слепого недоумения, я рванул руку сильнее, но не смог ее освободить, а лишь соскользнул с бревна, ударившись об него плечом. Мои очки отлетели куда-то в еловую гущу, а лицо больно царапали сотни сухих иголок. Признаться, ситуация выбила меня из колеи. Невзирая на боль и ощущение сырости, я пролежал в ступоре не меньше минуты. Голос рассудка прорвался сквозь пелену лишь тогда, когда я услышал шуршание, тихое, но довольно отчетливое. Я начал смутно припоминать, что в здешних лесах водятся гадюки, и если я не хочу стать жертвой пусть не укуса, но собственной панической герпетофобии, следует убираться как можно скорее. Я попытался привстать, опершись на левую руку, но та лишь провалилась сквозь толщу мха куда-то в пустоту. Просто удивительно, что вес моего тела еще не продавил ту хрупкую опору. Локтем правой же руки, что оказалось по другую сторону бревна, я вполне ощущал твердую землю, но высвободить захваченную за самый кончик кисть мне по-прежнему не удавалось. В ходе бесплодных попыток я обнаружил, что пальцы, просто чудо, что я их не сломал, пусть незначительно, но все же подаются вперед. И я решил попробовать продавить шляпку злосчастного гриба изнутри. Миллиметр за миллиметром я осторожно подавал руку, однако даже утопив две фаланги указательного, не достиг какого бы то ни было результата. Я бы удивился этому, ведь пальпация большим пальцем подсказывала мне, что шляпка должна быть гораздо тоньше, но паника окутывала меня все сильнее. Я еще раз рискнул оттолкнуться от чего-нибудь свободной рукой. Однако ствол поваленного дерева безбожно скользил на доступном для охвата участке. А тонкие еле предательски гнулись. Казалось, до самого Тартара. И тут я вспомнил про нож. Конечно же, я правша, но в соответствующем кармане куртки я слишком приноровился держать исключительно ключи, чтобы изменить этой привычки даже в ущерб удобству. Расстегнув карман, я извлек швейцарца. И со второго раза таки смог вытащить лезвие, зацепив за вспомогательный шлиц ногтем среднего пальца. Не без опаски продавив мох под бревном, я просунул под него свободную руку с ножом и на ощупь, не дай бог мне потерять мобильность второй конечности, вонзил острие в мякоть рядом с ногтем безымянного. То, что не удавалось плоти, легко получилось у металла. Наспех отделив кусок шляпки от тела, я тут же нашел точку опоры и вернул себе вертикальное положение на крохотном островке суши. В два прыжка по стволу дерева я преодолел проклятую поляну и рванул в сторону машины, окрыленный спасением и увлеченный очисткой пальцев от потусторонней мерзости. Я чуть было не заблудился, однако встретил взглядом ярко-сиреневое ведерко, которое оставил в сотне метров от машины друг, собирающий опят, и направился к нему. Конечно, моему рассказу он не поверил, хотя и любезно предоставил мне бинт, чтобы перемотать случайно покоцанные фаланги. Когда мы доехали до зоны действия сотовой сети, я и набрал тебе. Кстати, огромное тебе спасибо, что выполнил мою просьбу. Мне страсть как хочется почитать что-нибудь об этом явлении. Поэтому контактные линзы, которые ты бросил мне в почтовый ящик, придутся очень кстати. С уважением, Вадим. Самый счастливый день в жизни. Мы все вчетвером сидим на диване, пьем югославское вино и рассуждаем о жизни. Я и представить себе не мог, что снова может быть так же уютно, как во времена нашей голоштанной юности, когда мы также ночами собирались у Федьки в общаге, под романтичным светом одинокой сороковатной лампочки и дешевым пойлом, закусываемым зелеными абрикосами или сушеной хурмой, весело комментировали какой-нибудь фильм с гнусавым переводом или громко философствовали о месте человека в природе, о загробной жизни и течении времени, или примитивно о звездах и политике. И будто не было этих разделявших нас 5 лет. Вот Федька присаживается на одно колено и под наши с Олегом аплодисменты делает предложение Вике. Потом мы снова выпиваем, на этот раз за здоровье молодых. Олег выскакивает из комнаты и приносит торт. Кто-то включает старый забавный новогодний фильм. И мы, позабыв обо всех внешних взрослых проблемах, снова начинаем что-то бурно, весело и совершенно беспредметно обсуждать. Интересно, как давно я здесь? Фильмы на экране сменяются один за одним, но как я не пытаюсь, не могу ухватить сюжет. Вникнуть в разговор также не получается. Я слышу обрывки знакомых фраз, но они в упор отказываются складываться в осмысленное предложение. Неужели я настолько пьян? Наверное, мне уже пора домой. Комнатная дверь не открывается. Когда я пытаюсь одернуть кого-то из ребят, собеседник замолкает, внимательно смотрит на меня и через мгновение вновь вступает в бессмысленную полемику с остальными, время от времени отвлекаясь на то, чтобы долить бокал вина из одной и той же не сменяющейся уже как минимум несколько часов бутылки. Я осознаю жуткость ситуации сознанием, однако моя сущность упрямо говорит мне, что беспокоиться не стоит. Надо просто вновь втянуться в веселье. Где-то в глубине памяти проскакивают тревожные воспоминания. Несмотря на то, что мне еще вроде нет и 30, я отчетливо знаю, что не видел Олега уже лет 40, как раз со времен этой встречи. Брак Вики и Федора не будет счастливым. В конце концов, пьяного Федю собьет грузовик, а Вика второй раз выйдет замуж и навсегда исчезнет из поля моего зрения. О себе мне не удается вспомнить ровным счетом ничего. Томные вечера в общаге, которые я уже вспоминал раньше, с трудом пробивающееся чувство далекого дома. Разве я сейчас не там? И, в общем-то, все. Через каждый равный промежуток времени Олег приносит торт. Я понятия не имею, куда пропадает предыдущий, так как никто не съел еще ни кусочка. Нужно обязательно попробовать проскочить за ним. Олег не выходит из комнаты. Каждый раз, когда Федя тычет пальцем в экран и начинает что-то со смехом комментировать, отвлекая общее внимание, Олег подходит к двери с якобы пустой коробкой, оборачивается на месте и вновь гордо ставит торт на стол. После долгих попыток выбить дверь плечом, я беру столовый ножик и начинаю ковырять дерево им, но мне не удается оставить даже царапины. Друзья наконец проявляют ко мне интерес и с искренним недоумением в глазах смотрят на меня, держащего нож дрожащими руками. Я отступаю к окну. Под тяжестью осуждающих взглядов я решаюсь на отчаянное. Сдергиваю шторы, разрезаю на длинные лоскуты и связываю их между собой. Далее в ход идут тюли-скатерть. С горем пополам импровизированного каната должно хватить до первого этажа. Окно тоже не хочет поддаваться. Задвижки словно заржавели давным-давно. Однако я быстро нашел слабое место в виде приоткрытой форточки. Приходится буквально вгрызаться инструментом в окаменевшее дерево и откалывать по щепе от рамы, а затем крошить столь же неподатливо прочное стекло, чтобы наконец можно было протиснуться в образовавшийся зазор. Перевалившись через препятствие и аккуратно встав на карниз, я огляделся. Вопреки всему здравому смыслу, комната располагалась на вершине некой башни, ограниченной по площади размерами самой комнаты. Это меня озадачивает, и тем не менее я решаю спуститься на один пролет. Комната соседей снизу ощутимо меньше. Форточка здесь закрыта, и стекло мне не поддается. Также бесплодна попытка привлечь внимание обывателей, как бы я ни старался до них достучаться. Прильнув к стеклу вплотную, я пытаюсь различить за ними хоть какие-то признаки движения, и с удивлением узнаю находящуюся в глубоком запустении Федину комнату общежития. Этажом ниже, за пыльным окошком, оказывается моя детская, и еще ниже – досуговая комната дома престарелых. Следующий карниз обвалился почти полностью, за исключением крохотного пятачка, с трудом позволившего встать на него двумя ногами. А окно оказалось покрыто толстым слоем грязи и совершенно непроглядываемым. Я обращаю внимание, что сама стена образована из неровностей, представляющих собой выпирающие куски деревянных, пластиковых и металлических рам, и оплавлены осколки листового стекла. Я вспоминаю, как стремился к источнику света в окружающем мраке, как мне пришлось карабкаться по тысячам кривых и несуразных обломков, под угрозой в любой момент сорваться на самое дно и навсегда потерять этот луч надежды в миллионах беспроглядно темных лабиринтов. Очень многие, но далеко не все, из которых мне пришлось когда-то преодолеть, чтобы чудом отыскать путь к башне. Вспоминаю, как перебирался от окна к окну, каждый из которых оказывалось либо слишком мало, чтобы в него можно было проникнуть, либо стекло его было слишком мутным или деформированным, искажая видимое по обратную сторону беззаботное детское или юношеское благополучие до самых отвратительных форм. Мне с великим трудом удавалось по шипам и протуберанцам перебираться к следующему, вновь и вновь. Так было, пока я наконец не нашел свое идеальное окно. Тогда оно вовсе не было последним, однако сейчас оказалось единственной светящейся точкой во всепоглощающем мраке. Остов из других окон и рам, удерживающий комнату на вершине, гнил и рассыпался прямо на моих глазах. В особенности на моих глазах, ведь я чувствовал, что единственным условием сохранения ее устойчивости являлось незамутненность сознания порочными мыслями о собственном положении. Что пока мне казалось, будто я прожигал жизнь друзьями, остатками разума я поддерживал этот единственный оставшийся островок жизни в относительном спокойствии. Кусок ржавого радиатора, к которому был привязан канат, за который я держался еще несколько минут назад, вывалился из окна, и я чудом не отправился в бездну вслед за ним, в последний момент прижавшись всем телом к стене и ухватившись за какую-то выемку. Все, чего я теперь хотел, во что бы то ни стало подняться обратно, в неразрушимую безопасность и блаженное неведение. Карабкаться вверх под градом осколков, цепляясь за предательски трескающиеся бугры поверхности, приходится гораздо труднее, и пару раз я чуть было не срываюсь. Наконец я подтягиваюсь на знакомом карнизе. Вместо окна теперь полноценный провал в стене, и мне больше нет необходимости протискиваться в проделанную мной крохотную щель. Не обращая внимания на разбитое окно и клок плесени вместо батареи, я сходу с головой окунаюсь в бессмысленный разговор. Пусть краски тускнеют, а в картинках на телевизоре все меньше смысла и все больше непонятных букв и искореженных образов. Какое мне дело? Ведь это самый счастливый день в моей жизни. Мой единственный оставшийся день, который тянется теперь год за годом. Однажды ржа и гниль сгоняют нас с дивана, и мы собираемся кружком в дальнем углу. Вот Вика улыбается лицом на затылке и трехпалыми руками подает мне бокал Фединой крови. Кособокий Олег, лишившийся всей левой половины тела, присосался к остаткам его шеи. Не знаю, как долго мне удастся поддерживать башню, но я все еще не готов шагнуть в вечный мрак, чтобы вновь целую вечность блуждать в его лабиринтах, гложемый всеобъемлющей тишиной. Старый Новый год. Я маленький мальчик, сел на диванчик, с диванчика на сундучок. Подайте пятачок. Раздался тоненький голосок из-за двери. Игорю начинала надоедать эта игра. Мало того, что предрождественская традиция затянулась аж до самого Нового года, репертуар соседской детишки могли бы подобрать и пооригинальней. «Ничего я вам не дам, валите отсюда». Все соседи поступали именно так. Однако нудение продолжалось. Малолетний паршивец не смел никуда уходить и мешал спокойно времяпрепроводить пятничный вечер. Игорь высунулся из-за двери. Там стоял малолетний заморыш лет 8 в балахончике с капюшоном, по задумке, видимо, попа или монаха, сшитым будто нарочито кривовато, скорее всего, им же самим к празднику. Сердце мужчины немного дрогнуло. Бедняга, наверное, очень старался и рассчитывал на подношение. «Хочешь зайти? У нас салат и есть торт. Не боись, я сам сына воспитываю». Мальчонка только покачал головой. «Хорошо, сейчас». Мужчина прикрыл дверь на цепочку, сбегал на кухню и принес свежую булочку с маком. «Вот, держи». Ребенок покорно взял хлебобулочное, сложил его в торбочку и поковылял по лестнице вниз. На следующий день картина повторилась. И на следующий, и через день Игорь давно перестал внимать глупым однообразным песням и подавать сладости, а также запретил поддаваться на провокации сыну Дениске. Однако это не сломило упорство детей. Казалось, с каждым разом они стояли у двери дольше прежнего, и, несмотря на угрозы, продолжали тянуть ту же заунывную песню. Балахончики сменялись на яркие косынки дореволюционных крестьянок или маски меховых животных, сделанных из поеденных молью шуб. Менялись голоса, но не репертуар. Решив всерьез разобраться со всем этим безобразием, Игорь решил пройтись по квартирам и заставить объясниться нерадивых папаш и мамаш. К его удивлению, во всем его подъезде не нашлось ни одного ребенка младше 12 лет. Соседние же были полностью заселены пенсионерами и снимавшими жилье студентами. Неужели малолетних гладранцев родители отпускают ходить по чужим домам? Возможно, Денис мог бы что-то прояснить. Однако сын был слишком занят уроками, и мужчина решил не отвлекать его глупыми расспросами. В соседнем дворе была отличная детская площадка, куда Игорь и его покойная жена не доводили своего малыша. Последние 5 лет мужчина старался обходить это место стороной. Его тяготили грустные воспоминания из прошлого, и он всячески старался не кормить внутреннего меланхолика. Однако в этот раз он решил изменить себе во имя будущего покоя. В качестве надуманного подвоха он выбрал поход в расположенную неподалеку хлебную палатку. Через площадку как раз можно было срезать на обратном пути. Искомый двор был безлюден, хотя на улице был всего лишь маленький минус. Не было и следов на снегу, за исключением тех, что оставили мелкие дворовые животные, кошки или щенки. Никто даже не потрудился залить горку, как это делали 6 лет назад. Внимание любопытствующего привлек лишь стенд с объявлениями о субботниках и фотороботами рубрик «Разыскивается». «Варя Никитенко, 2009 года рождения. Пропала в московском районе. Ушла из дома. Особые приметы – родинка на лице, красная косынка, коричневая дубленка. Коля Иванов, 2008 года рождения. Ушел из дома. Ничего нельзя утверждать наверняка. Однако... Было без 15:06 вечера. На улице уже потемнело, и мужчина поспешил домой. Что если именно эти дети ушли из дома, попали под дурное влияние и вынуждены ходить побираться по квартирам под страхом избиения или того хуже? Первый гость пришел в 6:05. Игорь глянул в глазок. Балахон. Стоит быстро втащить его в квартиру и вызвать полицию? Или вначале мягко расспросить? Вдруг это чудовищная ошибка? «Сейчас, мальчик, я тебе что-нибудь дам. Постой!» Молодой человек дошел до кухни и выглянул в окно. Трое или четверо детей стояли прямо у подъезда. Воображение тут же невольно дорисовало сосредоточенные выражения лиц и взгляды, направленные прямо на него. От этого становилось немного неуютно. Видимо, это все стресс из-за площадки объявлений. Что-то копошилось в снегу. Игорь проклял себя за то, что поскупился летом установить фонарь. А еще он поймал себя на том, что не слышал глупой песни. «Мальчик еще там?» Игорь выскочил на лестничную клетку, в чем был. Он слышал лишь топот удаляющихся шагов, однако решил продолжить погоню. На улице его неприятно обдало холодом. Детей уже было не видно. Однако остались следы. Пройдя по ним, мужчина дошел до древнего подвала дома. Дверь была приоткрыта, однако спуск в кромешной темноте был равен самоубийству. Горемычный отец вернулся домой. Даже в натопленной квартире он чувствовал озноб, что могло свидетельствовать лишь о том, что ледяной поход в тапках не прошел бесследно для слабеющего иммунитета. На вызов 112 ответил лишь автоответчик. Он обязательно повторит попытку утром. А сейчас следовало выпить лекарство и поскорее улечься в тепле. Посреди ночи Игорь разбудил знакомый писк за дверью. Открыв ту нараспашку, Игорь сорвал с ребенка капюшончик и тут же отстранился назад. Существо словно было неаккуратно собрано из кусочков разных детей. Левая половина лица явно принадлежала Варе Никитенко, тогда как правая была взята у какого-то совсем маленького лысого мальчика, причем работа по сшиванию была проведена настолько топорно, что лицо получило два покоцанных носа, а уголки рта явно находились на разных уровнях. Голубой и зеленые глаза уставились прямо на Игоря, а косой рот еще раз протянул... «Подайте пятачок, маленькие ножки переступили порог». Игорь проснулся в холодном поту. В дверь действительно стучали. Судя по шевелению за дверью в малой комнате, Дениска был у себя. Папаша вышел в коридор и прильнул к глазку. На темной площадке чуть подаль стоял крохотный силуэт медвежьей шапки. Стоял и ждал. Мужчина, стараясь не создавать лишнего шума, оделся, взял фонарь и вышел. Стоило ему открыть дверь, как силуэт молнии оказался напролет ниже и замер. Игорю ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Фантом привел искателя правды в пресловутый подвал. Осторожно спустившись, он оказался на окруженном трубами и кусками проводов в пятачке. Большего разглядеть он, увы, не мог. Банально не хватало мощности. Посветив себе под ноги, Игорь узрел на грязном полу кривую фигуру из линий. Надпись «Избавь свет, можно будет звук». Молодого человека озарило. Он выключил фонарь и тут же услышал шебуршание под ногами. Хотелось убежать, но Игорь отчего-то был уверен, что это не уловка. Вскоре раздался глухой, но протяжный удар, будто чем-то тяжелым ударили по трубе. Затем еще раз. Игорь зажег фонарь. «Еда, скоро здесь дети». «Где дети?» — громко спросил Игорь и погасил свет. Звон раздался тут же, надпись не изменилась. Озадаченный мужчина привстал на колени, стер каракули и нацарапал на грязи. «Где дети?» Затем нажал на выкол. На этот раз возня под ногами продлилась чуть дольше, а затем прозвучал гонг. «Еда! Скоро никто больше, дети! Здесь завтра рано!» «Что делать? Звать соседей, полицию? Любое промедление вред!» Мужчина нащупал что-то в кармане куртки, булка с маком. Их так любит сын. Та, что он забыл выложить после вчерашнего похода. Положив лакомство на землю, он присел, написал послание, а затем выключил свет. «Один ребенок. Сейчас». Вскоре удар раздался снова. Запалив свою электрическую свечу, Игорь приметил исчезновение продукта и короткую надпись. «Вверх. Жди». Мужчина выскочил наверх. Оставаться внизу совсем не хотелось. На последней ступеньке он вопросительно огляделся. Прямо с труб. На него смотрели десятки, сотни пар крохотных горящих глаз. Кто-то мягкий и мохнатый толкнул его чуть пониже спины. Медвежья шапка. Игорь схватил в охапку ребенка, заскочил в ближайший подъезд и начал тарабанить первую попавшуюся квартиру, затем следующую. Наконец, на третьем этаже на его отборный мат откликнулся сонный мужик в тельняшке. Он же без лишних вопросов дал позвонить по городскому. Полиция прибыла к утру, скорая приехала за ней. Мальчика удалось опознать, как пропавшего 2 дня назад Валеру Крыжовникова. Увы, ребенок оказался в тяжелом психическом состоянии. Он проявлял абсолютную апатию ко всему. Однако, когда его вели мимо дверей, всякий раз останавливался, и из его горла вырывались слова вроде «сундучок», «колпачок». Подвал же оказался пустым. Других детей обнаружено не было. Когда полиция и скорая уехали, Игорь с тревогой вспомнил про сына. К счастью, тот спокойно сидел за столом и что-то писал. Так же, как и вчера вечером. Стоп! Какого черта он беспрестанно делает уроки, когда все еще каникулы? Когда он вообще последний раз общался с отцом? Стараясь не издавать лишнего шума, он вошел в комнату, подошел к согнувшемуся за письменным столом Дениске и заглянул в его тетрадь. Ребенок старательно выводил ровные и, на первый взгляд, лишенные всякого смысла каракули. Строка за строкой, строка за строкой. Денис обернулся и внимательно посмотрел на отца. «Что такое, пап?» «Что? Сын, ты что делаешь?» «Учусь писать левой рукой. Говорят, очень способствует развитию творческого полушария. Ты что-то хотел?» «Не, ничего. Продолжай». От сердца отлегло. Только вернувшись в гостиную, Игорь позволил себе полностью расслабиться. Достал из серванта рюмку и коньяк, налил 50 грамм и выпил. Слава богу, все обошлось. Но на границе поля зрения из коридора на кухню проскочила серая тень. Фонарщик. Кажется, сегодня утром от меня наконец ушла Диана. Я почти уверен, что это из-за вчерашней ссоры, связанной с ее нежеланием платить коммуналку и интернет по пути в колледж. А в общем, пока проснувшись под вечер, я не досчитался ни денег, ни девушки, ни ее вещей, в том числе подаренного мне мобильника, ни интернета. Я и не подозревал, насколько все серьезно. Ведь мы часто скандалили по пустякам. Из-за моих бесплодных поисков постоянной работы, из-за ее наивно-подросткового увлечения оккультизмом, из-за несовпадения графиков сна, из-за моих пьянок, из-за ее пьянок, короче, по любому поводу. А вот теперь Диана исчезла как не бывало. Единственное свидетельство ее существования – шизофазическая прощальная записка, нацарапанная размашистым почерком по диагонали листа А4. «Тварь, гнида, сдохни! Бауам, Авов, жди фонарщика в двери!» В принципе, ничего удивительного. В ее компашке приветствовались всякие вещества для расширения сознания, результатом приема которых могли быть такие потоки сознания. И это тоже было поводом для ссор. Я открываю дверь в комнату, чтобы выйти. Из темноты коридора на меня уставились два огромных желтых глаза. В считанных сантиметрах от себя я различаю темный силуэт. Скорее от неожиданности, чем от страха, я отскакиваю от двери и падаю на пол. Фигура неподвижна. Хотя света пыльного торшера едва хватает на половину комнаты, мне удается разглядеть ее получше. На пороге стоит человекоподобное существо примерно моего роста, с аномально тонкими и длинными руками. Ногое, без выраженных половых признаков, с очень темной кожей. Глаза расположены там, где у обычного человека должны быть щеки. Не сводя взгляда с монстра, я осторожно приподнимаюсь. Впервые опасливо моргаю. Никакой реакции. Я начинаю сомневаться, а не манекен ли это? Чего этой дуре ее друзьям-куркам стоило притащить это таксидермическое чудо на последний этаж дома без лифта и поставить его прямо за моей дверью? В опровержении моих мыслей тварь повернула ко мне голову, отступила на два шага назад, ближе к входной двери. Путь свободен, однако еще около часа я выжидаю, не решаясь выйти из комнаты. Наконец, прижавшись к стене, я так быстро, насколько могу, проскальзываю на кухню, захлопываю за собой дверь, задвигаю защелку. Какое-то время сижу, прислонившись к ней спиной. Пол здесь усыпан осколками разбитых лампочек. Кажется, единственное целое – та, что вкручена в торшер в комнате. Зачем я здесь? Беру из холодильника бутылку водки. Отпиваю. Так, не напиваться. В голове быстро зреет примитивный план. Если существо все еще на месте, попытаться также прошмыгнуть мимо него в подъезд, пусть в майке и трусах. Вооружаюсь ножом для рубки мяса, приоткрываю дверь. Очень болит рука. У меня первый разряд по настольному теннису, однако моя реакция... Ничто по сравнению с ее реакцией. Тварь стояла неподвижно, однако стоило мне приблизиться к выходу из квартиры, она молниеносно полоснула меня своими острыми когтями, издав при этом отвратительный визг, похожий на гул старого паровоза. Однако она не препятствовала моему бегству в комнату. Захлопнул дверь. Пока обрабатывал рану, слышал, как она топает в коридоре. Гудит через дверь, но не входит. Подпер дверь стулом. Постараюсь дождаться утра. Черт бы подрал эту осень с ее пасмурными днями. Тварь по-прежнему на посту возле выхода. При мне ведет себя смирно. Разрешила пройти мимо себя в ванную. Однако начинает издавать свои звуки, стоит мне хотя бы мельком глянуть на входную дверь. Гудит, но рта или носа у нее нет. Рискнул на час прикорнуть. Успешно. Никакой реакции, пока не пытаюсь сбежать. Сидел на кухне. Долго смотрел в окно, на крыши соседних домов. Пока ел, в голове мелькнула мысль открыть форточку и позвать на помощь. Подошел к окну и неожиданно ощутил на плече тяжелую руку. Она почти как человеческая, изящная как женская. Тварь теплокровна. Заметил на раме темно-синий налет, который полностью разъел шпингалет. Впервые беспрепятственно подошел к входной двери. Дверь полностью в налете. Так может, эта дуреха просто пыталась меня предупредить? Тварь свободно ходит по комнатам. Выпроваживаю ее в коридор, только когда ложусь спать. Необходимость остаться дома меня не гнетет. Хотя без интернета тоскливо. Отгоняю мысль о том, как я буду выживать, когда закончится продовольствие. Проснулся от яркого света. Дуры нигде нет. Неужели конец проклятию? А я ведь уже почти привык. Дуры нет ни на кухне, ни в ванной. Подхожу ко входной двери. Нет никакой двери. Один сплошной налет. Слышу сдавленный гул у себя за спиной. Нахожу дуру под кроватью. Она свернулась в клубок и вся дрожит. Свет исходит из окна. Я выглядываю. На крыше соседнего дома едва помещается какой-то четвероногий урод. Из его единственного глаза бьет луч яркого белого света. Он просвечивает одно окно моего дома за другим. Каждый раз, когда он приближается к моему окну, налет начинает предательски сверкать. Диана ошиблась. Ведь фонарщик придет через окно. Окно дома напротив. Живу я в 10-этажном доме, в хорошей такой уютной квартирке, а напротив моего дома есть еще один. Так вот, раньше не замечал в нем ничего особенного. Но в один день я заметил, что свет в окне на 10-м этаже постоянно включается и выключается. Причем по-разному. Может очень долго быть выключенным, или наоборот быстро включается и выключается. Следил я за этим окном неделю, и постоянно одно и то же. Утром там постоянно зашторено. Вы подумаете, что в этом нет ничего мистического, но что-то там было не так. И далее я точно понял, что там что-то не так. Дело было ночью, примерно в 3:41, но точное время я не помню. Я сидел в ноутбуке и решил проверить то окно. Вроде все было как обычно, но затем я увидел, что что-то не так. И затем из окна посмотрел кто-то. Я зуб даю, это был не человек. Но я подумал, что ночь все-таки, фигуру человека сложно разглядеть. Но это нечто меня увидело. Свет в окне погас. Мне стало даже немного страшно. И спустя 20 минут звонок в дверь. Я посмотрел в глазок. И то, что там было, я никогда не забуду. Лицо. Оно было серое. Все его тело было серое. Длинные руки. Но лицо. И оно стучалось в квартиру. Я просто потерял сознание или уснул. Но далее я проснулся в своей квартире возле двери. Когда я шел на работу, я увидел, что на двери были большие вмятины. Больше никогда не смотрел в то окно. Ах да, я забыл сказать про лицо. Его не было. Просто большой рот. Скрежет ложек. В детстве, когда мне было 11, я часто просыпался ночью от скрежета ложек. Такого нудного. Скрип и пауза, и так по кругу. Я был достаточно нервным ребенком, и порой не мог заснуть даже от тикания часов или из-за света красной лампочки, указывающей расположение выключателя в кромешной темноте. Так что скрежет меня буквально убивал. Впервые я заметил его через несколько недель после переезда в нашу новостройку. Первые часы я пытался как-то смириться и уснуть. Потом, когда терпение лопнуло, все же решил высунуться на кухню и попросить не шуметь вернувшегося с ночной смены отца. Темная кухня встретила меня тишиной, а заспанный отец явился туда только после того, как я осмелился зажечь свет и как следует осмотреться. Родители, к слову, этот шум игнорировали. Их восприятие рассказанного мной варьировалось от «тебе просто кажется, я ничего не слышу», до «наверняка это что-то шумит у соседей». Первых соседей в подъезде я, кстати, так и не застал. Пару раз я пытался оставить свет на кухне включенным, но это отсрочивало мое пробуждение на час или два. А утром я получал нагоняй за то, что не берегу электричество, и что лишний раз гоняю взрослых по ночам его выключать. То, что я совсем не высыпался, начало сказываться на моих отметках, и ближе к окончанию второй четверти, после посещения школьного психолога, я попал на диспансерный учет. Под выписанными таблетками с моим состоянием долго не церемонились. Таково было состояние психотерапии в стране. Я наконец начал засыпать даже под ненавистный шум. Однако он не оставлял меня и во сне. Чаще всего мне снился маленький, едва различимый в полумраке человек, который бегает по кухне и трет одну ложку о другую. Думаю, все в моем возрасте любили почитать книжки из серии «Черный котенок». На волне вдохновения я тоже решил поиграть в детектива. Для начала, пока родители были на смене, я отыскал все столовые приборы в доме и методично подобрал из них пары, взаимное трение которых давало похожий звук. Таковые — это были две пары чайных ложек. Я разлучил и спрятал в разные тайники дома. Одну в большую кофейную банку на тресоль над кухней, другую за зеркало в родительской комнате. Третью запер в электрический щиток, а последнюю, как сейчас помню, бросил в междверную щель бельевого шкафа нашего старого серванта, что стоял запертым на балконе. Я еле дотерпел до наступления ночи. В 22 часа, когда обычно раздавался первый скрежет, ничего не произошло. Сгорая от нетерпения, я подождал еще 15 минут. Мне показалось, что что-то щелкнуло в щитке. Осторожно я вышел в коридор к входной двери. Никого. Ложка на месте. Прошел в сторону родительской спальни. Большого труда стоило мне пройти мимо темного зеркала. Суеверия живут совсем рядом с тобой, пока ты мал. Я подошел к кухне. Из-под шторки, закрывающей нишу антресоли, выглядывала маленькая, почти детская рука. Мне стало не по себе. Я не очень внимательно осматривал антресоль, и там могла оказаться забытая детская игрушка. Я потянулся к руке и схватил ее. Неведомая сила потянула меня вглубь. Мое лицо будто оплела занавеска. А может, кто-то прижимал ее специально. И я не мог дышать, не то что кричать о помощи. Барахтаясь, я попытался ногой задеть кухонный выключатель. Ведь тварь всегда пропадала, когда горел свет. Наконец мне это удалось. Но темноту ничто не рассеяло. Я с ужасом осознал, что должно быть повредил что-то в щитке, когда прятал ложку. Дальше мое сознание затуманилось, и я провалился в кошмар, где оказался лицом к лицу с неизвестным крохотным существом в тесной каморке, куда я с трудом помещался, будучи свернутым неизвестной силой в три погибели. Все тело нестерпимо болело. На лицо мне спадали рваные куски плотной ткани, которые свисали с низкого потолка. Хотелось кричать, но мой рот был, похоже, забит одной из тряпиц. Я очнулся через несколько дней в больнице. На моей правой руке не хватало трех пальцев. Всех, кроме мизинца безымянного. Было сложно добиться от окружающих, что со мной произошло. Знаю только, что родители, когда приходили, были очень на меня злы. Медперсонал неприветлив и немногословен. А в заключении значилось нечто неопределенное, из которого я мог разобрать только ожог. Из-за продолжительной болезни я провалялся без малого 3 недели. И фактически учился писать заново, левой рукой, несмотря на все старания родителей, меня попросили из гимназии. Местный лицей тоже не горел желанием меня брать. Так что я отправился в учебное заведение пансионного типа в районный центр, заехав домой лишь раз за вещами. Там я рано познакомился с алкоголем и, с трудом доучившись до 9 класса, свинтил в техникум. В городе, где учился, устроился на работу и снимаю квартиру. Вчера я осмелился снова приехать на квартиру к родителям. Тут, в сущности, мало что изменилось. Разгрузили балкон и комнаты от старого хлама, завезли немного нового. Конечно же, отделавшись от назойливых вопросов о том, как я устроился, когда будут внуки, я выведал подробности той ночи. По словам отца, я зачем-то полез в электрический щиток и ложкой замкнул цепь, в награду за что получил руку 220 вольт. И что мне повезло, что отец пришел вовремя и успел вызвать скорую. Говорил, что очень сердился на то, что я чуть сам себя не убил. Но теперь их обиды в прошлом. Вот только мне совсем не верится. Родители до сих пор держат меня за полного психа. В конце концов, я сам навязался к ним в гости. Чтобы я наверняка у них не остался, в мою комнату притащили ненавистное царапанное зеркало. А чтобы я, не дай бог, не триггернул, ужин мы ели из одноразовой пластиковой посуды. Суицид в прямом эфире. Наверняка все вы читали пасты и слышали легенды про потерянные эпизоды известных мультфильмов и фильмов, в которых обычно веселые, но в этот раз неожиданно депрессивные герои убивают себя наиболее шокирующими способами. До того, как эти истории вышли в тираж и обзавелись многочисленными некачественными пародиями, я тоже успела проникнуться их атмосферой. Ведь что способно расщекотать нервы лучше, чем столь вероломный слой привычно доброй картинки, от которой никак не ожидаешь подвоха? В тот раз я заработалась за компьютером до позднего вечера. Как обычно, на заднем фоне играло YouTube-радио с расслабляющей музыкой. Наверняка вы встречали эти многочисленные каналы, где под постоянно обновляющийся чиллаут показывают незатейливое зацикленное видео с чем-нибудь очень уютным и теплым. В моем случае проигрывался ролик с рисованной девушкой, сидящим за рабочим столом и что-то постоянно конспектирующий в своей тетради на фоне окна, за которым виднелся предзакатный город. В первую очередь такие каналы ориентированы, конечно, именно на фоновое прослушивание. Кому в голову придет смотреть один и тот же фрагмент раз за разом? Тем не менее, так как потоковая музыка не отличалась оригинальностью, для многих решающим фактором остается именно картинка. Вот и мне когда-то очень приглянулась комната этой девушки, которая внушала далекое теплое чувство умиротворенности и защищенности. Так вот, в кромешной темноте, едва рассеиваемой лишь светом монитора, я страдал над каким-то сложным проектом. Музыка прекратилась. Это было неожиданно. Я прокрутил на максимум рычажок громкости, который в теории могла задеть. Из колонок раздался пронзительный плач. Свернув работу, я увидела, как зацикленная девочка отложила ручку и обхватила голову руками. Продолжая всхлипывать, она достала из ящика стола огромный нож. Будучи не в силах оторваться от иррационального зрелища, я больше всего жалела, что нахожусь одна и что так и не удосужилась зажечь свет раньше. Тем временем девочка поднесла лезвие ножа к своему животу. Ее лицо выражало наивысшую степень страдания, а на ее глазах наворачивались слезы. Спустя мгновение изображение девочки сменилось надписью. Что-то вроде «Помните, что самоубийство – это очень плохо. Нет проблем, которые невозможно решить». Гребанная социальная реклама, которая чуть не сделала меня седой. Книга для чтения в лесу. Когда меня отчислили из универа, я устроился на подработку сторожем на умирающий асфальтовый завод. Он располагался на небольшом отдалении от дороги, соединяющей город Десятитысячник с чуть меньше ПГТ, и его территорию уже вовсю обхватывал обратно лес. Это было не мудрено, ведь рабочих за все время я видел всего раза два, и все же за жалкие копейки я имел крышу над головой, титан с кипятком и безлимитный чай, что было в моем положении совсем неплохо. Сказать, что я был не богат, значит сделать мне комплимент. До работы я добирался на электричке, а затем около 3 километра шел пешком. Дело происходило в эпоху черно-белых мобил, которые к тому же были не у всех, так что способы развлекать себя на рабочем месте были весьма консервативны. В крытой будке с 3 стенами, которая здесь символизировала станцию, я, как правило, брал бесплатные газеты из коробки, а в расположенной тут же палатке покупал дешевый сканворд. В этот раз палатка была закрыта, зато в коробке помимо газет валялась старая книжка. Это была не редкость. Старики из соседних дачных поселков часто оставляли в ларьке на реализацию книги из личной библиотеки. Обычно это была мура, вроде маленьким ударником Урала, за 30 бородатый год, но иногда попадалась и годнота, вроде Майн Рида или хотя бы Тургенева за сущие гроши. Книга, которой было уготовано скоротать мой досуг, имела ироничное в моей ситуации название. «Для чтения в лесу», и, судя по внешнему виду, относилась к той же эпохе, что и маленькие ударники. И все же это было лучше, чем пресс на 90%, состоящая из однотипных рекламных объявлений. Я открыл книгу на случайной странице и наткнулся, как сейчас помню, на классификатор грибов с их латинскими названиями местами обитания и убедился, что это типичный справочник для любителя тихой охоты. Я бросил горсть мелочи в кофейную банку, стоящую на подоконнике ларька, и пошагал к месту работы. Территория завода представляла собой неровный квадрат с элементами бетонного забора по периметру. Около одной из отсутствующих секций меня и встретил куривший сменщик, передавший мне ключи от сторожек и фонарь. Погормив собак, принесенными с собой в пакете костями, я прошел в одну из сторожек. На небольшой территории Их было целых две. Та, в которой я оказался, представляла собой комнату в бытовке неподалеку от установки между кабинетом директора и комнатой отдыха для рабочих. Здесь была металлическая кровать без белья, лампа и титан. Однако фактически большую часть времени мне приходилось проводить не здесь. Вторая сторожка, сделанная из кабины экскаватора, была у северного рубежа, в месте примыкания к лесу, откуда обычно дачники приходили воровать металл. В предзакатное время, пронизываемая последними солнечными лучами стеклянная кабина представляла собой лучшее место для чтения. Расположившись на сиденье, я взялся за книгу. К сожалению, я вовремя не проверил ее целостность и обнаружил отсутствие первых страниц только сейчас. Предложение, которое я прочел, не оставляло ни малейшей догадки о предыдущем содержимом. «С высоты человеческого роста дальний край равнины уходит за горизонт примерно в 5 километрах, а крик человеческого существа в лесу слышен на расстоянии более 6. Выходит, даже тот, кто никогда не увидит человека, знает крик как единственный его звук». Осмыслению этого предложения помешал тот самый человеческий крик, который донесся со стороны леса. Не скажу, что западение показалось мне пугающим. В конце концов, лес не представлял собой дремучую чащу. Здесь часто шатались грибники, собиратели голубики и, конечно, любители поживиться чужим металлом. Поэтому я без задней мысли преодолел символический забор и вышел на территорию леса. Голые стволы сосен выстраивались ровными рядами так, что при взгляде в проем между ними сливались через 100 метров сплошную стену, а потом, наконец, сходились в одну вертикальную линию, через которую пробивался солнечный свет. Именно там, вдалеке, я разглядел некое движение. Невысокая фигура не то бежала, а размахивая руками поперек уходящим от меня рядам, не то перебиралась через какие-то препятствия, активно задействуя верхние конечности. Вдруг силуэт, загородивший полосу солнечного света, молча замер вдали, прямо передо мной. Кажется, оно меня рассматривало, пока я мог лишь догадываться о своем визави, только по обегающим темную тень лучам. Кажется, весь лес сузился до соединяющего нас коридора из деревьев, когда объект побежал прямо на меня. Времени думать больше не было. Я рванул обратно к забору, перемахнул через него, обежал бесполезную стеклянную сторожку и взобрался на металлический каркас одной из конструкций, название которой до сих пор не знаю. Несмотря на дырище в ограде, я не видел преследователя из-за нее и просидел так около получаса, пока не начало темнеть окончательно. Я сообразил, что не взял с собой фонарик, а значит, если не возьму себя в руки, рискую оказаться с чем-нибудь необъяснимым в полной темноте. Я аккуратно слез с рамы и добежал до бытовки. Ключ я выронил где-то в лесу или по дороге, поэтому я молился всем богам, чтобы двери оказались открытыми, а когда это сбылось, придвинул к ним кровать, зажег лампу и титан. При свете и под горящий чай успокоиться получилось гораздо проще. Собаки бы наверняка учуяли чужака, да и вообще стремительно приближающаяся фигура воспринималась скорее как галлюцинация. Я даже осмелился открыть книгу и прочитать. «Совет. Оказавшись в лесу один, присмотрись, кто бежит вдали». На иллюстрации человек в камуфляже наблюдал из положения лежа, как некое подобие вороны с руками перебирается через лес. Подпись гласила: «Фиг 18. Он услышит треск ветвей». На развороте этой страницы находились правила выхода из леса. «Кричать в лесу неприемлемо. Ведь так ты не отличишь человека от лесного подобия. Не меняй среди деревьев одежды, так как из всех обитателей лишь человек в лесу запросто меняет кожу. Шаг правой ноги больше шага левой, поэтому, когда представится возможность, лишись именно ее». Надпись, которая предшествовала той самой безобидной странице, что я открыл на станции, гласила: «Находки тех, кто не читал в лесу». А дальше шло несколько страниц с грибами, с надписью «Adductor pollicis, Margo superior, и так далее. В сущности, это все, на что меня хватило в ту ночь. Я так и не сомкнул глаз, просидел до прихода сменщика, затем до приезда рабочих, которые, по счастью, прибыли как раз в тот день, и смылся оттуда на служебном автобусе. До тех пор я бы в жизни не поверил, что можно посидеть за одну ночь. Но так или иначе, добравшись домой, я обнаружил несколько белых волосков, которые в течение следующей недели превратились в абсолютную седину. И до сих пор это служит мне напоминанием о той ночи. Соль заключалась в том, что все время до рассвета я просидел, подперев дверь, которая открывалась наружу. И если бы существо по обратную сторону догадалось, как повернуть ручку, вряд ли бы я написал эти строки. Кокон клоуна. Кокон клоуна, по-английски «клаунскакун». Бесплатная мобильная онлайн-игра с дополненной реальностью, разработанная и изданная независимой компанией Cord Games для iOS и Android устройств 12 февраля 2016 года. Игра получила ограниченную популярность всего через неделю после выхода, когда была загружена десятками тысяч человек. «Клаунскакун» получил смешанные отзывы критиков, которые хвалили концепцию игры и качественные скримеры, критикуя часто технические ошибки, которые были очевидны в первое время после запуска. Из-за нескольких несчастных случаев, связанных с ее прохождением, приобрела неоднозначную славу и стала источником вдохновения сетевого хоррор-фольклора. Разрешение. Доступ к памяти устройства. Микрофон, камера, динамик, датчик освещения, датчик глаза. Геймплей. С наступлением полуночи новому игроку приходит сообщение. Клоун сплел кокон поблизости от тебя. Кокон появляется на расстоянии 3-6 метров от игрока. Для того, чтобы его обнаружить, игроку требуется отключить свет помещения и начать поиски, освещая себе дорогу при помощи вспышки. Чаще всего кокон возникает в темных углах, под крышкой стола или за стенкой шкафа. Обнаружив кокон, следует незамедлительно сломать его многократным нажатием на его изображение на дисплее, пока клоун не обрел форму. Если действовать недостаточно быстро, можно увидеть, как клоун вылупится и пойдет в твою сторону. В таком случае игроку приходит сообщение: «Теперь клоун преследует тебя». В любой момент, когда игрок будет смотреть на дисплей, поверх остальных приложений будет возникать лицо клоуна. Его появление сопровождается громким звуком, похожим на смех, пропущенный через бустер. Скрипт, связанный со скримером, по-видимому, интегрируется глубоко в корневые директории операционной системы и не пропадает при удалении приложения или чистке антивирусом. Вероятность появления клоуна существенно выше в темное время суток. Для того, чтобы победить клоуна, игроку требуется вновь сотворить кокон. Для этого игра предлагает последовательно посетить три места в 2-6 километрах от игрока. Игроки отмечали, что чаще всего приложением выбирались массив деревьев, поле или кладбище. По мере приближения к месту, из динамика телефона в произвольные промежутки времени раздается звук, похожий на смех. Перед посещением последней точки звук меняется на протяжный крик. После того, как все точки оказываются пройдены, на экране появляется сообщение: «Кокон сотворен». После этого кокон случайным образом появится около одного из других игроков в радиусе нескольких километров. Инциденты. Задокументировано по меньшей мере 2 случая пропажи или смерти людей, связанных с игрой. Гибель Виталия Иванова и исчезновение Дины Машеровой. Гибель Виталия Иванова. 16-летний Виталий, житель города Весногорска, установил приложение 19 февраля 2016 года. 20 февраля в районе 20 часов он вышел из дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в 20:28 молодой человек шел по городскому парку в сторону озера. Геолокация, полученная из приложения, подтверждает, что первая точка находилась в середине водоема. На протяжении месяца перед трагедией в городе стояла теплая погода, сменившаяся заморозками всего за неделю до событий. Поверхность озера не успела покрыться достаточным слоем льда, и Виталий, пройдя меньше трети пути, провалился под лед. Его тело было обнаружено у берега случайным прохожим утром следующего дня, а гибели было сообщено в местной газете. Эта смерть вызвала широкий резонанс среди игроков. Отдельное внимание они уделили тому, что, несмотря на гибель в районе первой точки, телефон Виталия успешно прошел остальные две и передал эстафету следующему пользователю. Энтузиастами была получена запись с камеры на центральной площади, где фигура, похожая на ранее снятую фигуру Виталия, как минимум дважды пересекает площадь в 21.12, согласно данным игры во время следования ко второй точке, с точки зрения официальных данных, когда молодой человек уже был мертв. И в 22.01, после посещения третьей. По наиболее правдоподобной версии, записи данных о перемещении, взятой из игры, не могут являться серьезными свидетельствами из-за специфики работы памяти приложения, которая при обращении к архивной истории воспроизводит старые сессии на основании данных, полученных с устройств других игроков, а не непосредственно с телефона участника, проходящего маршрут. Что же касается камеры безопасности, обращается внимание на то, что материалы были получены в результате восстановления уже удаленных данных, что могло вызвать как артефакты, которые для смотрящего, испытывающего эффект пары Дали, могут показаться отдаленно похожими на силуэт погибшего, так и ошибки с определением времени события. По одной из альтернативных версий событий, учитывающей вышеизложенные свидетельства, но не их мистическое толкование, молодой человек успешно достиг первой точки, прошел остальные две, а затем по невыясненной причине вернулся на озеро, где на этот раз провалился под лед. Не исключается, что по пути домой через парк Виталий был атакован и утоплен в озере неизвестным, что никак не объясняет отсутствие следов насилия на теле. Исчезновение Дины Машеровой. 16 марта 2016 года, после ссоры с родителями, ушла из дома и не вернулась жительница Москвы, 14-летняя Дина Машерова. Родители девочки очень быстро забили тревогу, и в тот же вечер после опроса ее подруг, также игравших в клоун-скакун, благодаря приложению были установлены координаты пропавшей недалеко от одной из точек в лесу. Прибывшие на место родители и волонтеры не нашли свидетельств пребывания подростка ни здесь, ни далее по отслеживаемому маршруту. Впоследствии, в ходе просмотра видео, снятого налобной камерой одного из волонтеров, руководитель поисковой команды обратил внимание на приближающийся звук, напоминающий смех, который не мог вспомнить никто из свидетелей, обследовавших территорию. В результате было принято решение продолжить поиски в этой местности. Через 2-3 дня на исхоженном несколькими группами волонтеров маршруте вместе первоначальных поисков был найден сапог девочки. Дальнейшие мероприятия ни к чему не привели. Дина Машерова считается пропавшей без вести и по сей день. Кокон клоуна и синий кит. 16 мая 2016 года в «Новой газете» была опубликована статья под названием «Группы смерти», в которой упоминалась таинственная игра «Синий кит», якобы склоняющая подростков к самоубийству. Резонанс СМИ поставил крест на многих проектах, в числе которых оказался и кокон клоуна, который был удален из Google Play и Apple Store. Сервер игры был окончательно остановлен 20 мая. Число скачиваний на тот момент достигло 30 тысяч. Голодная ночь. В шестую ночь декабря он открыл глаза. В обездвиженные долгое время конечности вместе с жизнью пришла боль. Собрав все силы, он поднялся над ложем и принялся разминать негнущиеся ноги и руки, стремясь придать им прежнюю гибкость. Следующим чувством, пришедшим на смену боли, стал голод. Отработанными за много похожих ночей движениями, он открыл сундук и отыскал в нем мешок, служивший ему верой и правдой на протяжении веков. Он помнил, что впереди у него всего одна ночь, и самым простым способом не потратить драгоценные часы бодрствования на поиск пищи будет следовать древнему инстинкту. За все в этом мире приходится платить, и в обмен на бесконечно долгую жизнь ему приходилось проводить во тьме небытия 364 ночи. Выглянув из окна замка, он увидел вдалеке множество огоньков, в которых безошибочно угадывалось человеческое жилье. Каждое пробуждение замок оказывался в неожиданном месте, и в этом он уже явно бывал. В знакомых шпилях им угадывался королевский город, обезображенный за десятилетия квадратной архитектурой своих новых обитателей. Он выпрыгнул из окна и воспарил над морской косой в сторону городских огней. Приземляясь копытами на заледеневшую почву, он чувствовал тот самый запах разочарования, который источал его ужин. Когда-то этот запах принадлежал специально заготовленной для него жертве. Потом, когда его еще продолжали бояться, но уже перестали почитать, запах размылся среди множества человеческих детенышей, которые копили разочарование своих родителей целый год. Последние десятки ночей его и не боялись, не почитали. Однако, руководствуясь, видимо, уже собственным инстинктом, они все еще отпугивали его от своих детенышей кусочками угля, развешанными в причудливых мешочках из красной ткани. Благо, в королевском городе его забыли настолько, что оставили в прошлом этот глупый, но эффективный оберег. Поэтому ему осталось лишь повиноваться самому сильному из запахов, влекущему к лакомой жертве. Инстинкт привел его, невидимого для взглядов неуверовавших, через мощенную площадь, через уродливые коробки из серого материала, источающие сотни запаха послабее, и вывел в небольшое селение в лесу. Это был самый невзрачный дом в округе, в котором даже не горел свет. И если бы не инстинкт, он бы ни за что бы не подумал, что в этом обиталище теплится жизнь. Обнажив для людского взора свой облик, он влез в распахнутое окно жилища. Под ногами тут же раздался звон. Неужели его ждали и готовились к его приходу? Нет, этот звон не послужил сигналом ни к чему более, а в расколотых бутылках не было обжигающей воды, которую люди называли святой. Похоже, бутылки были разбросаны здесь без всякого умысла. Он проследовал в комнату, которую можно было считать детской, однако запах шел вовсе не из нее. Прильнув к полу, он напряг ноздри. Обоняние привело его к щели в коридоре. Схватившись за половые доски, он приподнял причудливо замаскированную крышку и последовал вниз. Во тьме подпола он разглядел крошечную фигуру, в которой, если бы не манящий запах, удалось бы распознать человеческое дитя лишь с очень большим трудом. Существо равнодушно отнеслось к тому, что он бережно поднял его и осмотрел зияющие на его теле раны. Он, разменявший сотни лет своей жизни на сотни жизней подобных детенышей, больше всего боялся, что ненароком приведет к тому, что это крохотное создание перестанет источать запах, а за ним тепло. Над головой послышался шум и чьи-то крики на незнакомом языке, обычно связанные с обжигающей водой, но другого рода, на поглощение которой люди обрекают себя добровольно. За его спиной возник некто, можно ли назвать его человеком, сжимающий в руке очень грубую секиру, и, вглядывающийся во тьму, силясь объять его своим взглядом, еще не привыкшим ко мраку. Он бережно положил детеныша обратно в ворох тряпья, обернулся и обнажил клыки и когти. Кажется, этой ночи суждено быть голодной, но впервые за многие десятилетия она пройдет не зря. Понравился сборник и моя озвучка? Тогда не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать свой комментарий. Если не понравилось, тоже пиши, почему бы и нет. Еще раз хочу напомнить, что в описании я оставил ссылку на паблик, в котором можно почитать эти и многие другие истории в текстовом виде. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочу забайтить тебя на свой Boosty. Там я выкладываю аудиоверсии историй, кстати, гораздо раньше, чем на Ютубе. Провожу порой стримы с озвучками и пощу озвучки, которых на Ютубе не было и не будет. Эксклюзивы, то бишь. Ну и это самый верный способ поддержать меня и канал. Спасибо, кстати, всем, кто уже подписан. Я это очень ценю и крайне благодарен. Ну,